эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и парапсихолог, целитель, ясновидящий Александр Жарков с темой именоречения «Энергетические особенности перемен». Здравия, Александр! Добро-здравия, ведущая, добро-здравия все слушатели и все будущие прослушиватели. Всем вам мир да любовь! И сегодня в эфире с Александром мы поговорим о том, как влияет именоречение на перемены в жизни, личном здоровье, межличностных отношениях и многом-многом другом. И на этом я передаю микрофон тебе, Александр. Пожалуйста, начинай. Да, благодарю еще раз. Хочу сегодня рассказать практический опыт и поделиться, и истинно надеюсь на то, что сегодня у нас такой энергетически заряженный день, и даже когда он будет в записи энергии этого дня и пространства тех планет, которые влияют на данный эфир, даст существенный толчок и посыл. Моя основная задача – побудить вас к пониманию взрослого состояния сознания, и вы, надеюсь, поймете, насколько это важно на сегодняшний день. А мой эфир будет основан на той проблематике, которая частично все, кто сталкиваются с древнеславянской культурой, так или иначе, рано или поздно узнают и понимают о таком понятии, как именоречение. Но я хочу сейчас рассказать не с точки зрения той традиционности, которую вы уже читали, смотрели, хотя я немножко об этом опишу. Я хочу сказать о том, насколько это важно на сегодняшний день в современное время, как это можно применить и восстановить эти знания в массовом режиме, то есть при всей той проблематике, которая на сегодняшний день есть. И третье, как это вообще действительно будет происходить без этого возрождения нашей культуры просто практически невозможно. А именно почему? Да вот потому что понятие именоречения, само имя, это древний код, об этом уже очень много говорили сказители здесь, на Народном славянском радио, и повторяться не хочу, эфиры по буквице. Имя – это именно ключ, доступ к памяти предков, памяти нашей космической, и это многомерная структура, которая имеет очень-очень много доступа. Но теперь представьте себе, что раньше, мы даже сейчас не будем говорить о той правильной структуре именоречения, которая происходила несколькими этапами, и кто читал, помнит, слышал, или может впервые слышал раньше, когда ребенок рожался, ну, как было правильно, то есть родители, они знали даже от какого чертога он придет, вообще какой-то родич, откуда, и они входили с ним в телепатическую связь, и он вообще там говорил, нареките меня там вот так-то, а потом вот так-то и вот так-то. То есть, когда происходил определенный опыт, в славянской системе проходили процессы нарока в разных возрастах, ну, мы на сегодняшний день знаем возраст 12-летия, и я сейчас, сегодня весь эфир хочу больше акцентировать внимание на 12-летнем возрасте уровня нашего сознания, а не на тех промежуточных 3, 7, а уже потом 12, 18 и остальном возрасте, потому что мы можем там вообще отдельно целый посвятить эфир только конкретному возрасту. И это, ну, огромное количество трудов сейчас написано о тех сказителях и той традиции, которая есть у нас, и она передается. Но для чего это важно, для понимания? Очень коротко хочу сказать, что раньше имя давалось, ну, в соответствии с теми качествами, навыками в общине, в строю. И, как вы понимаете, просто тем именем, которым вам называли, вам заложили определенное количество кодов и программного обеспечения. То есть вы начали воспринимать мир, мало того, что мы его воспринимаем ложной иллюзорной матрицей, поскольку у нас повреждена матрица сознания Творца. То есть мы не видим, не общаемся буквицей, не думаем буквицей. У нас образов у многих практически нету, кто-то уже на пути восстановления. Соответственно, и ваше имя, которым вы начали говорить, оно начинает возрождаться. А пока этого не произошло, посмотрите, как получается. То есть вы получили искаженный образ, который дает вам ложную идентичность. Как следствие, вы себя неправильно идентифицируете в сознании реальности, используя 5 органов чувств, и проявляетесь в мире с искажением. И ваше имя, которое накопило за 12 лет программы ошибок, детского поведения, ну и так далее, оно отождествляет себя по сей день на всю свою оставшуюся жизнь. Мало того, я сейчас даже не буду оговаривать о том, что система, на которой на сегодняшний день сохранилась, она и искажалась 19 поколений благодаря насаждаемому эгрегору не нашей веры, он очень сильно повлиял, потому что многие раньше вообще не имели права выбирать имя. Просто раньше открывали большую красивую книгу и там говорили, ну тут так написано, кто-то кому-то сказал, ты родился в такой день, вот тебе из 4 имен мальчиков, из 4 имен девочек выбирай. Ну и рождались. А потом происходили энергетические слепания, энергетические накопления негативного опыта, плюс куча всего. И в итоге целая родовая система покалечена, покорежена, и она между собой имеет определенные деформации. И это видно сплошь и рядом, почему у нас такие большие проблемы, в том числе и связи с родом, нарушены, потому что системы искоренялись, потом были войны и все остальное. Поэтому вот то, что сделано системой, и то, что сделано в ночь так называемой сварага, это вполне нормальный, естественный процесс. Другое дело, нам надо это все дело восстановить и выйти с этого более осознанно. А именно, вот смотрите, как было ранее. В принципе, то есть ваш возраст, он имеет все программы, независимо от того, сколько вам лет, 20, 30, 40, 60, вас называют как в детстве, так и сейчас. И представьте себе, вот вы как компьютер с суперприложениями, эти приложения у вас запущены, когда вас там обзывали, шутили. Ну, если вам сейчас я спрошу, там, а в 6 лет как ты там в школу или там в футбол играл, или там с девочками вы гуляли, вас там как шуточно называли. И вы сразу же можете вспомнить. То есть по факту эта программа у вас где-то в подсознании есть. И отождествление себя с этими образами по-прежнему осталось. И поскольку эти программы, их, возможно, они доминирующие, ваш уровень сознания в большинстве случаев остается на уровне детского статуса. То есть на самом деле естественным процессом проведения это когда родители настолько сильно объясняют ребенку уважение матери и отца, точно так же, как уважение космического отца и космической матери. То есть проявление божественности во всей жизни человека. И когда эта божественность имеет закон гармонии, тогда и учится проявление мужской и женской энергии, управления. А если этого нет, происходит противоречие. Ну и в психологии это постоянно, мы всегда пытаемся доказать матери или отцу тот или иной взгляд на мир. И потом через жизнь всем мужчинам или женщинам мы будем во всех видеть мать или отца. Ну и в том числе, как следствие, если мы проходим нашу реальность, если у нас есть искажения, то и мужская, и женская энергия у нас работает неправильно. А я напоминаю, у вас имя мужское или женское, а вы используете неправильную тип энергии. Ну и как следствие, все ваши действия, они должны иметь как земное, так и небесное значение. А если эволюции нету, а у нас есть понятие, как мы в состоянии сознания детского ребенка и остались на этом, то о каком космическом предназначении может идти речь, если мы еще с земным не разобрались? И у нас очень много этих противоречий, добра и зла, черного и белого. И оно нас внутри соединяет. И вот эти вот вещи, которые формируют нашу реальность, они формируют следующие концепции поведения. Они на самом деле очень простые. Так называемые ступени, в котором происходит человек. То есть первая ступень сознания, в котором мы находимся, это маленький ребенок еще не сформировал идею собственного «я», которая, в принципе, приходит тут очень важно понять, что не нужно привязываться особенно к возрасту. Конечно же, естественный процесс роста, он идет. На нашей планете это так, на других совсем по-другому. Но, тем не менее, в данном моменте нужно понять, что у кого-то эволюция души может быть гораздо быстрее, зависит от уровня опыта, который проходили на прошлых воплощениях. И поэтому у кого-то может быть акселерация сознания намного быстрее. Вторая ступень – это ребенок или подросток, который понимает свое отличие от других, но все еще преследует в основном свои эгоистические цели. На второй ступени человек не может смотреть на другого в перспективе. Им движут исключительно его собственные нужды. Вот на этом моменте уже огромное количество людей останавливает свое развитие. То есть сознательно он может ему стать 30-40 лет, он может номинально читать книги, он может заниматься йогой, он может говорить, там, я хожу, занимаюсь молитвами, занимаюсь медитациями, делаю пожертвования, я молодец. Но на самом деле никакой духовности и речи быть не может. Я сталкиваюсь с этими делами каждый день, когда люди по форме, я огромное количество вижу людей, которые просыпаются, делают классные каналы, контент, они имеют уже множество миллионов подписчиков, у них там все вроде хорошо, замечательно, но они на самом деле дети, они это делают во благо славы, во благо денег, во благо признания, но не во благо развития, не во благо познания чего-то или создания во имя чего-то более великого. Поэтому проблема-то в том, что эта вся концепция сознательного на тонком материальном плане не использует, соответственно, работу чакральной системы. И вот сейчас, как следствие, когда я расскажу про все стадии, вы поймете, как это влияет на все состояния от физического, личной жизни, вашего личного предназначения и всего остального. Следующая стадия. Третья стадия, которая наступает обычно в юношеском возрасте, возникают различные проблемы. Люди на этой стадии полностью социализированы и воспринимают остальных, то есть общество, семья, организация, как источник ценности и собственной значимости. Они понимают, что у других могут быть иные взгляды, сопереживают с другими. Однако они нередко путаются в ролях и связях вокруг ними, и частенько избегают конфликтов, боясь, что это приведет к потере, утрате либо в себе, либо в других. И это вот, знаете, более адаптирующая стадия детей, на котором строится у нас пространство. Вот смотрите. То, с чем мы столкнулись, почему многие говорят, а вот мы там уже, почему мы не можем пробудиться, почему мы не можем объединиться, почему мы не можем взаимодействовать? Да потому что уровень сознания людей, получающих информацию, еще не готов ее сознательно принять и проанализировать. Ну, человек не понимает, ему сказал кто-то, неважно, нам на заборе написали, по телевизору передали, делайте вот это, у нас там какая-то там вирус, не вирус. Человек говорит, ну хорошо, вирус. А если сейчас по телеку скажут, ну там инопланетяне прилетели, все, можете выходить, паковаться, а вас там потом пошинкуют. И говорят, ну хорошо, сейчас соберемся и пойдем. Все нормально, нам же уже предупредили, там проверенные люди, источники, можно доверять. Это вопрос ребенка. Ребенок в состоянии сознания, он абсолютно нормально воспринимает любую информацию, которую ему говорят высшие инстанции, ну, то бишь родители, и он говорит, ну, это не делай, то не делай, все не делай. Он пытается высказать мнение. Ребенок может кричать, может истерить, может проявляться, может пытаться завоевать внимание, но его уровень вибрации, ну, практически ничтожным. Я столкнулся с тем, когда начал изучать и видеть энергетические структуры и вот работы чакр, все в принципе воспринимают нормально работу, когда видят, ну там говорят, ну у тебя чакры работают, ну и хорошо, все такие, ну и слава богу, работают, да и хорошо. На самом деле вы не понимаете, когда выделяется огромное количество энергии и когда чакры настают, выходят на соответствующий уровень, пространство начинает меняться, то есть у вас тело начинает вибрировать, вы излучаете жар, люди в вашем поле начинают исцеляться, успокаиваться, гармонизироваться. И это те уровни, которые есть. А люди, которые находятся в состоянии статуса, детского, их уровень вибраций чистоты сознания не доходит до запредельности октав, ну, взрослого человека. То есть получается их уровень вибраций, мы даже не говорим про точку сборки, то есть позиции чакры или чары, как хотите называйте, как кому удобно, находится на том вибрационном канале, который не позволяет излучать. То есть ваш допуск энергетический вашего сознания и вашего творения не выходит за пределы ваших возможностей. Простым языком, вы ограничены в использовании своей собственной энергии. Ваше пространство, ваше сознание, ваше высшее я, и они просто-напросто рот прекрасно понимают, что если вам сейчас дать силу вашу личную, ну, вы ее явно либо используете не по назначению, либо еще наделаете кучу не очень хороших делов. Естественно, вы не переходите в это формирование этого статуса. Как обычно этот статус проходил? Естественно, это происходило плавно. То есть невозможно с первой стадии перескочить там на пятую, к примеру. Ну, допустим, следующим этапом после третьего, это четвертая стадия, личность, она, в принципе, уже сформировала свою собственную систему ценностей. Эти личности, они овладели важным навыком балансирования. Они могут видеть и сопереживать с другими, но делают как бы внешние точки. Они имеют свои собственные взгляды на жизнь и видят собственную силу в том, что они, что им это удается. Они ответственны в самом верном понимании этого слова. Они осознают, что обладают властью над своими чувствами и реакциями. Такие люди, они понимают источник собственных и чужих ценностей, гораздо лучше могут справляться с конфликтами. И независимы от других людей в своей самооценке. Это очень важно. При этом эти люди, находящиеся на данной ступени развития, могут быть преданы организации или учреждению, не будучи поглощенными ей. То есть это такие, знаете, пограничники. Они могут быть частью группы, оставаться независимыми от нее. Это личности, которые могут перебороть желание и винить других, а не себя. И собрав свою силу, выступить вперед, проанализировать ситуацию, стать инициатором перемен. Они хозяева собственной жизни, но они еще заложники системы. То есть это та группа, о которой мы говорим в большинстве случаев, это слушатели народнославянского радио, это те, которые уже практически переходят в состояние, ну кто-то больше, кто-то меньше стадии, которые, ну, они ходят на работу или имеют собственное дело, но они еще находясь в системе, они соглашаются с какими-то старыми парадигмами мира, с поведением, с ощущениями, с окружением, с отношением. И в принципе, и поменять-то не получается, потому что энергии потенциала не хватает. Но на самом деле дело не только в энергии потенциала, а дело в статусе. Это вот именно внутреннее состояние статуса. И вот эта последняя ступень, она, дальше я потом проведу классификацию под уровни, чтобы было понятно, это последняя ступень, которую немногие из нас достигают. Люди осознают границы своих собственных систем ценностей. Так называемая система славянская, это называется здравомыслие. В качестве лидеров это люди стадии, они зрелостные, они открытые, лучше всего воспринимают и удерживают полярности в направлении с наибольшим образом беспокоиться о высших системах, они, ну, стараются сделать не просто там, корпорацию какую-то построить. Эти люди думают о стране, о народе, о мире. Они лучше всего могут фокусироваться на целом. Не просто давайте спасать там всех или давайте всем любовь. Это все понятно. А конкретика какая? Это то, о чем говорилось на Народном славянском радио, на конгрессах, на съездах. Постоянно говорится, то есть это должны какие-то конкретные ключевые действия в масштабах страны, планеты, нации. И ступени, вот личность, которая наша развивается, это люди уже в последней стадии, они сильно развитые, они жизнерадостные, они знают себя. Вот последняя ступень – это когда личность развивает скромность, сознание за границами своего «я». Давайте практически проанализируем, как это происходило, в принципе, в по большому счету в наших предков. На самом деле все просто. Первое, уровень вибрации у человека происходит по троичной системе. У него происходит первое, это инстинкт, человек инстинктивный. Второй уровень, это уровень чувственности, уровень сентиментальный. И третий, это разум и интеллект, интеллектуал или разумный. Как только человек перешел эту границу, да, он может читать книги, он может делать бизнес, но он все равно находится всего лишь на уровне разума, но не понимания, он еще не ведущий. Он может быть хорошим преподавателем, педагогом или владельцем компании, но он не ведающий. Следующий уровень, когда он переходит и эволюционирует, это уровень семеричный, который управляет волей, это волевой человек. Я об этом рассказывал в эфире по психологии «Забытая наука управления духом». Когда человек управляет волей, он переходит в понимание следующего этапа. Человек силы мысли – это мыслящий человек. А как вы помните, у нас самые две важные концепции, которым нам нужно научить. Научиться нужно читать, считывать информацию и понимать суть вообще ее и правильно мыслить. А и дальше научиться писать, управлять реальностью, программировать ее. К сожалению, большинство не умеет ни того, ни другого. Очень важно понимать смысл, суть вообще. Если вы не понимаете, почему вы притянули в свою жизнь мужа, жену, детей, родных, близких, окружение, вы родились в стране, в городе, в доме, там и проживаете, и не управляете этими процессами, вы еще не перешли в состояние мыслящего человека. Вы должны считывать и понимать все-таки, а почему же я вообще сюда оказался? Следующий этап, когда человек осознал эти мысли, он управляет не просто волей, он имеет силу воли. А сила воли дает состояние человека творящего. И вот он сотворяет сказку, как говорил Иван Царевич, Серый Волк. Они создают свою собственную реальность. Древние наши сказания, естественно, пронизаны везде. Об этом, ну, очень многие сказители, Василиса об этом говорит, очень правильно показывает. Через свои, я настоятельно рекомендую, послушайте их эфиры, которые очень правильные вещи говорят. И следующий этап, когда человек выходит за пределы силы воли, он открывает что? Силу души. Человек душевный. И вот на этом моменте человек семеричный приходит в состояние трансцендентного, девятеричного человека. Это тот уровень, уже уровень последнего этапа. Это уровень ведущих, который управляет умом и волей. Причем ум, который уже переходит не просто, он уже граничащий с разумом. Он человек одухотворенный. И последний этап развития, до которого мы должны стремиться, это тот, который полностью управляет своим духом и верой. То бишь, это человек духовный. И вот эти уровни сознания... Обычно массовый человек вокруг себя видит, ну, таких у нас 80%, который видит огромное сознание, на которое напичкано, как говорится, своими проблемами, общество его накачало. И он, естественно, пытается просто удержаться на балансе. У него есть такое же подсознание, где-то там оно балансирует, но подсознание чуть-чуть больше. И такое маленькое-маленькое сверхсознание. Он там где-то что-то слышал, какая-то духовность и так далее. Конечно же, человек в детском статусе, который не управляет, он как ребенок, ему высшие силы, они, ну, где-то там что-то присутствуют, но я еще не понимаю, я просто слушаюсь своих родителей, которые есть инстинкты, общество и так далее. Да, он, конечно же, переходит в состояние чуть-чуть более зрелого ребенка, который просто... Номинально умственно развитый интеллектуальный человек. Да, таких, там, вы понимаете, процентов 16-18, у которого огромный ум, который пытается расширять свою реальность. У него уже такое достаточно хорошее подсознание и где-то даже сверхсознание расширено. Но он еще не позволяет перейти в последнее состояние, духовный, интуитивный человек, которых, к сожалению, мало пока что еще, 1-2%, но это то, к чему мы идем. Который человек живет сверхсознанием, он идет вначале верхними уровнями, а потом уже управляет своей реальностью, сознанием и подсознанием. Я сейчас не буду проводить пример, поскольку, как вы уже догадались, система этого классификатора, она очень простая, она строится по принципу той же варновой системы, по которой мы классифицируем ас, человек, людина, житель. Ну, естественно, точно такая же система есть и внизу. Нежить, нелюдь, бесы и кощей. Это то, к чему нас сейчас приводит. Если у нас человек начинается с инстинктов, смотрите, как нам классно пытаются занизить уровень нашего сознания и ребенка вывести в другой статус. Нежить, она очень хорошо живет в страхе. Всем говорят, оденьте вот это. И все ходят с этим. Ничего страшного, походим. Они себелюбие, то есть человек думает о себе так. Если все должны делать так, как говорят все. Потому что если кто-то будет не делать так, и это будет в ущерб мне, человек будет только думать о себе. Естественно, это массово будет порождать жадность. Лучше, чтобы это у меня сейчас. У всех плохо, но лучше мне будет хорошо. Я не буду сейчас думать о всех. Мне главное, чтобы себе там сохранить свою семью, там, детей, бизнес какой-то свой. А если кто-то там сейчас умирает, ну сейчас же всем плохо. Кризис, как бы карантин там, и так далее. И это очень важно. Ребенок в состоянии сознания, он так, он с детскими игрушками не хочет баловаться. И нелюди также работают. Они работают безвольные. Заметьте, если у нас состояние позиции страха – это рабы, себелюбие, это эгоисты, жадные, это скупые. А люди безвольные, они лицемеры. Они не хотят разбираться с информацией. Они просто говорят, ну вот это значит, это актуально. А кто там будет что проверять? Мы не будем разбираться. Пространство все за нас уже решило. Главное, что вот это авторитетный источник сказал, и мы будем на него ссылаться. Конечно же, люди завистливые. Они переходят в состояние зависти. У них развивается похоть, ну и бездушие. Естественно, это порождает то общество, которыми нами и управляют. И мы не должны удивляться, потому что общество, в котором управляет ненависть и злость, в котором есть тираны, нас все ненавидят правительство, при этом все прекрасно знают, что они говорят, ну как же они же такие безверные, бездуховные, они разрушают бизнес, экономику, пространство и все остальное. А нам тоже очень многие вещи в детстве не нравятся, как родители. Они нас не выпускают в школу, погулять вечером, там еще с чем-то провести время. Нам тоже многие вещи не нравятся. Просто потому, что мы не имеем еще статуса перечить и выйти за состояние уровня сознания, при котором мы будем совсем в противовес этому делать. Конечно же, высшим пилотажем, которая у нас управляется, это безраздельная власть. И, естественно, аналогично, она прекрасно знает, как устроено это. Люди никогда не объединятся, не построят общество, пока они не выйдут из детского статуса взрослый. Они сознательно не готовы. Каждый человек сейчас должен произойти следующий этап. Он должен сказать, так, я себе делаю вызов, я хочу прекратить быть ребенком. Осознать суть проблемы, что точно, так слушай, я на самом-то деле, как и в детстве вел себя, я и так же себя веду. Да, мне возрасту стало больше, на фотографиях это два разных человека, но веду-то я себя, ну это вообще странно. Мне надо повзрослеть, но вообще надо осознать, составить план, каково это быть взрослым человеком. Каково иметь ответственность от ведания того, что вообще ты творишь. А ты отслеживаю ли я мысли, планы, действия? Делаю ли я действия, которыми я горжусь, которыми гордится мой род, моя семья, родные, близкие? Провожу ли я анализ, насколько сильно действительно я вообще заслуживаю и не жалуюсь, а я действительно понимаю, вообще управляю, формирую я реальность, или это я так себе просто придумал что-то? Если мы сделали анализ, делаем рефлексию. Ну и перепросмотр вызова и стратегии. То есть взрослый человек, он всегда анализирует и повышает уровень своей эволюционной планки. Он пересматривает систему вызовов и стратегию. И он всегда эволюционирует. Потому что он понимает, что система эволюции, она построена по принципу простому. Должна быть правда, доверие и страх. Когда у человека это есть, три вот этих вот базовых ключа у взрослого человека, у него есть. Три обязательства, которые взрослый человек должен сделать. Ясность, общение и завершение любых дел. Сказал, сделал. Человек взрослый, он всегда говорит правду. Он доверяет пространству и со страстью делом это переходит в что? Правда с доверием дает молитву. Он находится постоянно в молитве. Он находится в состоянии, которое доверие и страсть переводит его в состояние медитации. Он ведающий, он творит, что он знает, к чему он идет. И его действия, обязательства, как взрослого человека, дают ясные поступки, как должно быть и как не должно быть. И общение, формирование общества формирует мастер-майнинг. Он объединяется с такими же здравомыслящими людьми, которые строят реальность. А у нас сейчас кто объединяются? Такие же дети между собой строят общество, и между собой они там торгуются, играются в машинки, продают, строят домики. Но это все система, которая не дает истинного развития души, духа, общества. Это ведет к разрушению, деградации. Дети тоже могут построить прикольный город, классно поиграться в машинки, поиграть там в магазин или еще какие-то. Ну, игры просто более совершенные игрушки имеют. Но от этого уровня сознательной эволюции нет. Когда человек в сознательном статусе, он имеет общение и завершение. Он программирует реальность и понимает, так все-таки, что я же должен делать для того, чтобы все-таки в моей жизни это произошло. Когда мы эти вещи понимаем, мы понимаем, что вот это вот состояние, оно имеет такие критерии. То есть, первое, мы должны проанализировать состояние перехода с детского статуса взрослый такое. Свое окружение, какое оно, реально понять, что на самом деле так все ведут себя как дети. Поведение, как вы себя ведете по отношению к обществу, пространству. Какие вы способности проявляете и вообще гордитесь ли вы собой? У вас какие убеждения и ценности есть? И вообще эти ценности стоят действительно чего-то великого? Или вы просто хотите заработать денег от зарплаты до зарплаты или рассчитаться с долгами, или чтобы перестало болеть тело, и вы просто бегаете? Вы насколько истинно идентифицируете вашу идентичность с чем-то божественным? А вы помните, буквица АС – это Бог, живущий на земле и на небесах. Но только в потенциале человек может стать Богом. То, что вы родились, это еще не означает. Вы должны вспомнить и взрастить в себе Бога-человека. И только тогда на этом этапе появляется миссия. Когда вы эти вещи восстанавливаете, мы переходим в состояние сознания. Оно же растет каким образом? У нас идет психика животного человека, переходит в состояние стадное сознание, переходит в состояние сознания разумного человека. И это те стадии, через которые мы проходим. И как последняя стадия, это стадия сознания человека, родового общества и, наконец, проявление самосознания. Я назвал 5 стадий в начале, но вот эта самая первая стадия, стадия суперребенка, она упрощается, потому что большинство общества все-таки перешло с первой стадии, оно перешло с стадии существующей личной психики. Да, он как бы предел человека, похожий на человека, он имеет какую-то психику, какие-то свои убеждения, но он не думает в концепции пространства, концепции общества, концепции вообще планеты. Когда мы эти вещи понимаем, что мы получаем? Смотрите, это очень просто. На уровне здоровья. Человек, который находится, ребенок, вот смотрите, он импульсивный, он работает по принципу нижних чакр. Другие чакры, у него энергетика, которая проходит и тонкие тела, и работа по факту, вы знаете, у нас есть мир Яви, мир Нави, мир Прави и мир Слави. И по факту человек, который находится в импульсивном состоянии, это непредсказуемые реакции. Дети, люди, которые, возможно, уже повзрослели, они имеют моментальное удовлетворение потребностей. Плохой, хороший. У них включается инфантильность. Они не хотят, для них все самое важное. Быстрее заработать деньги, быстрее купить, быстрее продать, быстрее ощутить, быстрее насладиться. Человек, он в большинстве случаев энергетически не пропускает энергию, связанную с навным миром. Он не тянется к славе, не говоря уже о какой-то там праве, потому что он просто-напросто не вибрирует в том частотном диапазоне. Это уровень максимум красно-оранжевой частоты. он банально, не, его чакры, они слабо действуют, и они, его ментальные образы, посылы не слышны ни роду, ни пространству, ни легам, ни кому-либо с его сопроводителем, которые его, конечно же, сопровождают, курируют, чтобы он там не сбился с пути и все-таки повзрослел. Но потенциально его сознательные действия не воспринимаются как применение к действию сейчас же. Поэтому очень многие просят вторую половинку, очень многие просят найти свое предназначение. Они не могут понять, что предназначение, а я напоминаю, уровень буквиц — это 49 буквиц, это уровень сознания непосредственно взрослого человека. Это когда уже человек становится осознанным полностью. И это те уровни, которые необходимо пройти. А это огромный процесс, на который нам нужно доэволюционировать. Не будем сейчас разбирать буквицу, вы можете послушать мои эфиры или эфиры других сказителей. Об этом очень много рассказывают и Станислав Жаров, и Андрей Ивашко, и очень много других сказителей на Народном славянском радио. Следующий этап. Когда человек ловит свой шанс, он в обществе работает по такому принципу. Если в первом случае вся энергетика зациклена практически на нижних чакрах, да, в большинстве случаев обычно человек может и прожить хорошую жизнь. Но на тонком материальном плане страдает его вторая половинка, выполнение родовых обязательств, максимум это кармические партнеры. Но и потом он удивляется, а что у меня с женой, с мужем не сложилось, а что такие проблемы? Потому что вы притянули не вторую свою половинку, которая у вас по судьбе, а кто был рядом. Поэтому так называемые, были раньше такие термины, которые у нас, к сожалению, забыты, они сужены и ряжены, как говорится. Ряжен, который рядом, а суженный, который по судьбе. Мы выбираем, к сожалению, тех, которые вот взяли, хоп, схватили и побежали. Потому что программа ума работает, страх одиночества включает. Конечно же, следующий этап, когда человек, он пытается словить шанс, он пытается доминировать, он пытается управлять этой реальностью, он защищает свои интересы. Он уже начитался, насмотрелся, где-то наигрался, чуть-чуть доэволюционировал. Он пытается доказать, что его интересы очень сильно важны. Да, тут уже включаются какие-то ментальные уровни. Безусловно, это уже ребенок, который он ведет себя тоже так же инфантильно, но при этом он немножко касается сферы формирования эгрегоров. Он является частью тех эгрегоров, которые управляют социумом и построены более высокими иерархиями. Конечно же, чтобы перейти к пониманию получения статуса взрослого, нужно еще разобраться, что им же также управляют. Люди, которые называют себя дипломатами, это люди, которые считают себя верные члены групп. Это люди сознательно, когда они определили себя на энергетическом уровне, кстати, предыдущий, он обычно страдает, если в первом случае, поскольку энергия страдает верхних уровней, она не идет, где нет энергии, там будут проблемы. То есть это уровень жизни, возраста. Во втором же случае страдает и мочеполовая система, и страдает уровни щитовидки и верхних уровней, поскольку человек живет, в принципе, на уровне среднем. То есть его энергетика работает на том диапазоне, а нижние и верхние уровни они практически не касаются. В случае с человеком, который является членом верной группы, у него проявляется интересный аспект. Он приспосабливается, он подчиняется социальным нормам, лояльный своей группе. Он реально, по большому счету, уже переходит в понимание того, что нужно делать. Но при этом у него точно так же страдает система ЖКТ. Он еще не является человеком удовольствия. Он не старается получить внутреннюю гармонию с этим. Он по-прежнему такой же ребенок. Он не идет по судьбе. Он еще просто ведом обществом и пространством. И как следствие, сердце его будет подсказывать, что ты идешь не так. Будет страдать сердце. Будет страдать ЖКТ, не говоря уже опорно-двигательный аппарат. Человек, который вышел на другой уровень, он по-прежнему еще ребенок, но он себя уже называет экспертом. Он умеет решать проблему. Безусловно, он ориентирован, он считает себя компетентным, эффективным, он имеет стандарты и обязанности. Он действительно разобрался в каком-то вопросе, он уже даже перешел на какие-то сердечные уровни, он самоидентифицировал себя. Но на самом-то деле это состояние просто отточения навыков, но он себя еще не считает человеком, который может поменять судьбу, реальность, создать что-то великое и ценное. Он лишь просто эффективен на повышение результата. Знаете, как синдром отличника, как в школе дети, они говорят, ну, я вот должен для родителей получить хорошую оценку, чтобы меня не ругали. Или меня так научили, я должен быть опрятным. Это нормально, это естественный процесс проявления состояния сознания. И уровень вибраций при этом еще не доходит порога сердечной чакры. То есть он уже практически на грани, но при этом очень часто, если человек не проходит эти уроки, то у него и сердечная чакра, и уровни легких будут страдать. Заметьте, почему сейчас происходят те обстоятельства, на которых у нас очень хорошо развивается так называемая пандемия, как говорят. Именно потому, что используются эти уровни. Люди не концентрируются, они работают со стандартами, обязательствами, обществами. Они управляемы этим пространством, но они не являются сознательными творцами своей реальности. Потому что тот, который выходит уже на состояние творческой энергии, он уже начинает формировать уровень состоятеля взрослого. Он прикасается к энергии достигателя. Он достигает своей поставленной цели. Он независимый, он эффективный, рациональный. Он уже выходит в понимание, что нужно сделать что-то великое. Он пытается понимать это и идет к этому. Но на самом-то деле он еще заложник обстоятельств. Он уже творец, он уже слушает, взаимодействует, пытается делать какие-то собрания. И нужно не просто в этом моменте просто там сказать, поделиться каким-то навыком, постом, роликом с Народного славянского радио или 15 книжек. А это человек, который формирует следующий этап, он должен выйти в состояние сознания индивидуалиста. Это человек, который имеет инновацию существующих процессов. То есть у него есть понимание собственной оригинальности. Он очень разносторонний, он очень культурный, он очень релятивистский, он никого не осуждает. Запомните, славяне всегда знали, есть 1000 разных мнений. Они очень уважали и ценили культуры других народов, развитие их, но брали с них лучшее и не забывали про наше. И ценили это. И самое важное, человек никого не осуждает, он принимает и он анализирует. Именно на этом этапе происходит процесс, когда вы должны понять, насколько вы действительно сейчас, на данном этапе, сознанием находитесь в состоянии этого. Когда вы приходили те фазы, на физическом плане вы уже проходите физические заболевания, вы уже начинаете формировать здоровый образ жизни, и этот здоровый образ жизни формирует на вашу индивидуальность. Следующий же уровень, когда человек вибрирует, и он переходит в состояние взрослого статуса. Это человек-стратег, который руководит трансформацией на всех уровнях от личной жизни. То есть он имеет системное видение мира. Он понимает, что нужно родным, близким, семье. Он имеет креативное видение и независимость, взаимосвязь с личностным ростом. Это важно, потому что уровень энергетики его, он своим присутствием всегда найдет решение, как исцелить всех вокруг себя. И дать пространству то, что нужно. Это уже позиция взрослого, которая переходит в следующий этап. Это взрослый, который растет, и он становится алхимиком. Это настоящий провидец, который видит и мыслит глобально. Это тот, который умеет строить свою реальность. И как элемент того, когда мы их называем ведущими, как вы понимаете, переходит последняя фаза, человек-чародей, который разрешает неразрешимое, ас, мастер, творец. Как это сделать в практическом примере? Вы скажете, ну хорошо, есть такой замечательный обряд именоречения, который был всем известен в славянской системе. Этот обряд, он проводился специальными волхвами, ведущими. Но, к сожалению, количество волхов на один квадратный сантиметр у нас, ну, очень, а, маленькое, б, они, бог знает где, как разбросаны, и их даже мы сейчас не будем говорить про правильность проведения обряда, которое, по большому счету, должно сделать следующее. Многие, начитавшись про книги, про всевозможные культурные обрядовые традиции, думают, вот сейчас я поеду там на Алтай, проведу себе именно речение, и пойдет у меня все как по маслу. Ну вот что получается. Человек встраивает в себе новое имя. Ему человек, который проводит обряд, волк, жрец, во-первых, было определенное правило, по которым проводится обряд. Я сейчас не буду рассказывать элементы обряда, в котором непосредственно определялось вообще, человек готов проходить, потому что в славянской системе это называлось состояние смерти. Это инициация, это нарекание, то есть нарок должно произойти вообще. Готовы ли вы к смене? Может, вы сейчас не готовы, и то, что если вы сейчас примете это имя, вам еще хуже будет. А сейчас происходит в большинстве именно так. Человек приходит, собралось там 40 или сколько там человек. Ну что ж, ну не отказывают же им, или они же приехали. Ну ладно, все, имя наречение. И ты сейчас будешь там Светогором, Светояром, Радомиром, Радосветом, Видомирой, Ладушкой, там, ну и понеслась. И поэтому в этом и беда. То есть, когда мы получаем информационное поле, во-первых, мы понимаем следующую вещь. И тут происходит очень интересная картина мира. Состояние сознания человека начинает расщепляться на новый статус, получивший, который ему дали частотные настройки, его отсоединили от эгрегориальной структуры, так называемой, которая влияла, ну, возможно, у кого-то один эгрегор, у кого-то, может быть, и больше подключений эгрегоров, который, во-первых, отсоединял нас от родной веры, во-вторых, и связь с родовой системой. А во-вторых, он набирал большую часть энергии. Но это я сейчас даже не говорю про закрытие способностей. И еще, как минимум, блокирование канала использования имени с своими способностями. Как только мы отсоединяемся от этого и переходим на статус того имени, которое вы себе хотите, представьте себе, что вы сейчас называться будете по-другому. Но это в паспорте. И вы пишетесь, ну, так же, как вас звали раньше. И по факту у вас есть привязки к прошлому. То есть вы говорите, все, с сегодняшнего дня я уже Светогор, я молодец. А на самом деле все те будут школьники, одноклассники воспринимать так же. И у вас будет постоянно расщепление сознания. Вы скажете, ну нет, я пойду дальше, я пойду, паспорт можешь поменять? Поменять имя или фамилию, как вот. И очень важно, когда, вот, допустим, женщина, когда входит в фамилию, берет мужа, ее жизнь меняется, об этом многие знают, она входит и таким образом соединяет родовую систему. К сожалению, если родовая система и карма рода женщины сильнее, чем мужчины, бывает так, что ее жизнь ухудшается, потому что энергия сливается, она берет карму рода для того, чтобы выровнять. И в ближайшее время у женщины полный коллапс. Получаются проблемы и со здоровьем, и проблемы, и так далее. Иногда даже брали фамилию через черточку для того, чтобы уравновесить. Но по-правильному женщина берет фамилию мужа, и таким образом муж защищает ее от внешнего воздействия. В славянской системе правильно было писалось «може». То есть тот, который может через букву «оук». То есть тот, который открывает душевное, чувственное состояние. И род – это одна информационная структура, но имя являлось самым главным. И даже не столько важна фамилия, как имя. Потому что имя, оно давало связь к доступу к генетической памяти всех предков. И оно имело и сакральное значение. И когда проходил обряд именоречения, всегда давалось общинное имя. И тайное имя, которое не знал никто, ну или там только волк. То есть через тайное имя это доступ к сакральным знаниям. Причем потом проходил процесс повторного именоречения, когда человек вырос уже своим сознанием до уровня своего тайного имени, его перерос наработал навыки, которые заключены в каждой буквице внутри. А я напоминаю, каждая буквица имеет 48 значений. Одно цифровое, звуковое, руническое и так далее. То есть это многоуровневая структура, которая в себе имеет коды. И если вы наработали все эти качества, которые соответствуют вашему имени, и вибрируете с соответствующей частотой, то тогда вы можете переходить к следующему этапу именно речения. Обычно эти правила происходили по процессу прохождения каждой буквицы или каждого временного отрезка. Я сейчас не буду повторяться мои эфиры по буквице, которым я рассказывал про 49 уровней, которые нужно пройти. Но тут важный аспект. Вы говорите, ну поменяли вы имя и фамилию, а дата свидетельства о рождении, метрика. Вы же ее поменять не можете. И по факту у вас с самого рождения уже прописана матричная структура, которая, ну, вы заложник ситуации, вы просто-напросто делаете технику перепросмотр, и вы все равно попадаете под физическую бумажку, на котором написано там такой-то, такой. И вот что получается. Даже если вы сейчас пройдете и найдете такого волхва, это не поменяет суть процесса. Вы скажете, так что, этого делать не нужно? Нет, на самом деле нужно сделать следующую вещь. Нужно перевести состояние сознания в взрослый статус, чтобы ваше имя, которое вы используете, оно имело другую вибрационную характеристику. Поскольку эти буквицы, они у вас не активны, и они не имеют той волновой структуры, которую я вам описал до этого. То есть, чтобы ваши вибрации соответствовали, и как следствие вы будете находить и людей, которые вам по судьбе, и клиентов, и бизнес, и здоровье, и отношения, и родных, и близких. А вы сейчас не можете, почему их найти? Потому что ваши структуры, ну, грубо говоря, не вибрируют, либо поломаны. Потому что они вибрируют в состоянии ребенка. А ребенок еще не может состоятельно выбрать, куда ему идти, поступать, делать. Там. Он может импульсивно построить отношения, но это еще ничего не означает. И вот как следствие получается очень интересный момент. Конечно же, правильность уровня сознания, есть такие специалисты, на сегодняшний день их появляется все больше и больше, и это очень радует, которые могут через обряд и в том числе их просветительскую деятельность, лекционно-практические материалы, перевести свое сознание до уровня созидательно развивающейся личности. Но очень важно запомнить, что вы должны понять, любая трансформация, она сама собой подразумевает смерть, смена мерности пространства, когда вы должны перестать себя отождествлять со старой личностью. Да, вы можете сделать технику перепросмотр, когда вы сознательно представляете, осознаете свои ошибки, их принимаете, создаете целостной структурой личности и говорите, ну все, я вот понял, с сегодняшнего дня я буду себя вести по-другому, потому что мне это уже старый опыт не интересен. Все это и хорошее, и плохое, это и есть я. И вы собираете себя. Безусловно, это первый правильный подход. Второй правильный подход, когда вам после проделанных техник, практик, приходит ваше космическое имя. Вам вспоминается ваше имя, поскольку вы освободились от ненужного пласта энергии и информации. И тогда вы получаете, вы скажете, а как я узнаю, что это мое имя? Может, мне какая-то сущность надиктовала? Или это, может, мне бред, фантазия какой-то? Или просто мне понравилось в каком-то фильме, я вот захотел или захотела называться кем-то или чем-то. Мы должны понять, что это, во-первых, большая ответственность от ведания то, что мы творим. И когда вам придет имя, оно придет в нужный момент, в нужное время, в нужном месте. Не говоря уже о том, что если имя не ваше, оно родовой системой и высшими силами затрется. Ваша мысль, она как вошла и вышла. Ну вот вы там, ой, классное имя, там, допустим, я не знаю, Велес. Давайте все Велесами называться. Я думаю, половину здесь аудитории через полчаса забудет, что их могут назвать Велес. Ну или какая-нибудь там Лада. Или просто потому, что банально вы не вибрируете с той еще частотой, которая есть. И это нормально, потому что ваше имя, оно встроится в вашу систему, и когда происходит обряд именно речения, оно, по крайней мере, должно не ухудшить вибрацию предыдущего имени, а улучшить. То есть оно должно быть вибрационно сильнее. И это уже есть прикладная наука именология. Вы можете об этом более детально ознакомиться, посмотреть. сейчас появляются специалисты в этой области. И тут важный аспект, которым нужно понять. В первую очередь нужно разобраться. Конечно же, имя может прийти. Если вы не справляетесь, вы всегда можете спросить у человека или разобрать те качества, которые вы хотите иметь в соответствии с новым стилем жизни. Или хотите поменять, чтобы у вас произошли определенные перемены. Но это поможет вам дать, но вы должны понять, что иногда, если вы не готовы состоятельно, сознательно отпустить свое прошлое и отождествлять себя с новым именем, каждый раз, когда вас будут называть по-старому, вы будете загружать старые матрицы, а плюс у вас есть еще новые матрицы. И вы будете подпитывать два эгрегориальных состояния. У человека жизнь еще хуже становится, и загружаются программы, с которыми он просто справиться не может. Ему дают испытания, на которых он должен проявить себе какие-то мужественные или женственные качества, а человек еще просто не готов к этому. И процесс встраивания имени занимает обычно много времени. И, к сожалению, большому вот процессу именоречения нужно подготавливаться, нужно очищаться, нужно проводить процесс спаливания старого или процесс, кто-то там делал через закапывание. Есть очень много разных техник. Я больше склоняюсь к классическому проведению, но кто-то проводит обряды посвящения через баню. Очень много вариантов. Но самый важный аспект, который я хочу к вам настоять и склонять, когда вы сами себе в состоянии статуса сознания проведете обряд именоречения себе. Поскольку, опять же говорю, на сегодняшний день очень тяжело найти такое количество ведущих людей, которые, да, они есть, но они не могут вам провести сознание. Если же он, мастер, повысит уровень сознания вас и проведет, и вы состоятельно эволюционируете, и вы познаете, и как один из элементов Народное славянское радио дает информационный уровень для критической массы вашего сознания. Но оно же за вас вашу жизнь не может прожить. И другие сказители, и книги, и все то, что заполнено сейчас в интернете ведущей информацией, не может вам научиться принимать правильные решения. Чтобы по форме вы вроде бы слушаете лекции, а по содержанию ваша жизнь не меняется. Если найдутся ведущие люди, которые смогут провести, чтобы вы качественно изменили свою жизнь, и она изменилась к лучшему, тогда вам очень сильно повезет. И это большая роскошь, и таких людей нужно объединяться и держаться и взаимодействовать. Но пока этого нету, я не говорю, что это метод для всех. Возможно, кто-то выберет действительно такой путь. Найдет человека, который проведет его взрослую жизнь, взрослый статус и покажет, как это сознательно управлять своей реальностью. Но если у вас этого нету, попытайтесь очистить свое сознание до состояния, когда вы будете готовы. То есть очистите, опять же, я уже и давал очень много техник, практик, я и на индивидуальных консультациях помогаю избавиться от ненужных программ, установок, фобий, привязок, астральных паразитов. И не только, и другие сказители это делают, и другие. То есть вы должны максимально очистить свое сознание от того детского поведения, от того эгоистического, привязанного. То есть когда перейти в состояние, а если это женщина, это женщина, которая принимает, которая строит, которая излучает энергию любви. И это очень важно, чтобы мужчина стал мужественным, женщина стала женственной, истинно в своем проявлении. И тогда это будет проявляться. Вокруг мужчины будут гордиться, притягиваться, будут проявляться силой, он будет становиться сильнее, крепнуть, его способности будут расти, а женщина будет хранительницей рода, ведущей, рожать детей, строить семью. И она усилит, во-первых, я напоминаю, кто не знает, каждый рожденный ребенок усиливает вибрацию, скорость вращения чакры мужчины и женщины в разы. Соответственно, первый ребенок усиливает первую чакру, второй — вторую, и так далее. Соответственно, количество детей – это не просто какая-то прихоть, а это именно эволюционный уровень. Во-первых, когда вы их воспитываете, вы сознательно переосмысливаете свою жизнь, свое поведение, свою эволюцию. Во-вторых, вы управляете системой родовой, и через них проявляются и родовые структуры, расстановки. Там очень много элементов, которые проявляются в сегодняшний день. Это очень важный, созидательно важные элементы, которые необходимо сделать. Но в том числе также вы должны понять, когда вы очистились, вы должны заполнить свою реальность сознательно тем, кем вы хотите быть, кем вы хотите стать. Вы должны себя увидеть этим. А, безусловно, высшие силы, ваш род может провести инициацию, вы можете во сне увидеть такие обряды, как вам проводят именно речения. И такие элементы бывают, поверьте. В том числе, вы скажете, а можно ли там по онлайну провести такой обряд? Конечно же, к сожалению, такого провести нельзя, поскольку физически обряд проводится с очищением стихиями и отсоединением, и молитвенными техниками, и практиками. Есть определенные условия проведения данного обряда. Но если вы делаете это сами самостоятельно, то вы точно так же можете понять, что вы сами можете взять себе все эти стихии и по-правильному провести обряд, если вы к этому готовы. Не просто потому, что вы послушали сейчас эфир на Славянском радио Александра Жаркова, а просто вы состоятельно к этому готовы. Вы к этому подошли, и вы ведаете и управляете, что вам надо, что вам не надо. Какие пазлы у вас сойдутся. И тогда, в этот момент, когда вы сами себе его проведете, а что говорить, как говорить и зачем говорить, вам эти вещи придут, когда вы будете готовы. Вам нужно понять, что у человека есть система магнетизма, которая идет от Земли, матушки, и система электрическая, которая идет от Творца Абсолюта. И вот эта система магнетизма, она должна быть активирована. Вы должны активировать в себе состояние взрослого, состояние человека, который хочет стать творцом, асом. И когда это произойдет, все пазлы сойдутся. Либо придет мастер, либо придет информация, либо придет понимание, либо произойдет аспект, к которому вы переключитесь. И как финальный апогей, конечно же, вы имеете право получить новое имя. Если вы будете имя, возможно, через какое-то время у вас будет в славянской системе, зависит от уровня развития, было и 7, и 10 имен, потому что они эволюционировали. И вы себе будете просто отождествлять себя новой личностью, и на вас будут влиять уже новые программы. Старые будут просто неактуальны, они будут свернуты, они будут просто деактивированы до лучших времен. Но самое важное, что вы будете отождествлять себя с асом, и ваша жизнь будет... А если вы по форме все делаете, но вы таким не являетесь, то оно не получится управлять реальностью. Послушайте, почитайте. Вы должны понять, сейчас очень много открытой доступа литературы, как управлять реальностью. Вопрос просто в том, что многие ее читают, делают все техники, там черным по белому написано, и говорит, так как же, что там у всех выходит? Ну, просто классная книга, но не работает у меня. Ну, потому что оно не работает, потому что у вас нет ни энергии, ни понимания, ни вибраций для того, чтобы это материализировалось. Как следствие, когда человек в взрослом статусе, во-первых, его невозможно обмануть. Во-вторых, он найдет себе подобных и сможет вырастить остальных. А самое главное – провести. Моя задача сегодня – вам дать искру, вселить в вас надежду и дать ключ энергетический, возможность пробудить себе взрослое состояние. Вы должны понять, что никто не придет, не превратит вашу жизнь в цветущий райский сад, кроме вас самих же. И это должны сделать вы. А потом уже провести своих детей, внуков, правнуков. Это нормальные, естественные процессы эволюции человеческого сознания. И только таким образом мы сможем эволюционировать, когда мы поднимаемся выше и выше. А если мы не пройдем эти уроки, мы их будем проходить до тех пор, пока мы их не освоим. В этом-то и смысл древнеславянской богини Карны. Это уже Карна, она не какого-то там локального уровня, это Карна уровня народности, Карна уровня эволюции. Это уже более другие уровни, более высокого аспекта, которым вам нужно научиться. Во взрослом статусе вам точно так же может прийти два имени. И когда вы их будете изучать, вам будут открываться ваши способности. Я скажу так, в моей жизни мое ведическое имя Велес Дари. И то, что раскрывается мне с каждым днем после того, когда в моей классической структуре это прошло, а это было очень забавно. Я провел себе этот обряд, и именно благодаря тому, когда я его прошел, сам себе провел, у меня начали раскрываться и способности, и возможности. А уже потом со временем я прошел полностью понимать, как проходит этот процесс, и получил именно речение уже у волхва, чтобы понимать, как это сделано. Но когда волк сказал, посмотрел на меня, говорит, а зачем ты сюда пришел, потому что тебе у тебя нету никаких привязок от эгрегора, ты уже отсоединился от всего этого дела. Я говорю, ну так я имя новое уже, я вырос к новому имени. Он, да, ну хорошо, пожалуйста. Вот так. И это очень важно, чтобы вы понимали, это возможно. И поверьте, когда вы это сделаете, я делюсь своим опытом, ваша жизнь существенно изменится. И она уже не будет прежней. Вы не сможете жить старыми привычками, старыми программами, но вы должны понять, что это очень большая ответственность за себя и за весь свой род. Поэтому хотелось бы, чтобы мы перешли к вопросам и ответам, и там я расскажу о частных случаях, как влияет сознание и какие бывают подводные камни людей, которые не хотят этого делать, и те, которые хотят этого делать, какие их не плюсы, когда они получают. Вот в таком ответе мы и продолжим. Благодарю. Хорошо, Александр. Но прежде я тебя попрошу ответить на несколько моих вопросов. Отлично. Которые обожаю у меня твои появились. Вопросы. Вот давай. Смотри, меня заинтересовала прежде всего вот такая штука. Получается, что без имен речения нельзя повзрослеть? Ну, понимаешь, очень важный момент. Представь себе, вот если я тебе буду, вот сейчас я просто банально буду тебя называть Светкой. Вот просто так, в шутку. А тебе в детстве называли Светкой. Я тебе на эфире буду называть Светкой. И еще раз 15 произнесу Светка. Насколько сильно ты сконцентрируешься на этом эфире? То есть уровень твоего сознания, он, ну ты как-то будешь сейчас, может быть, немножко сомневаться, где-то, может быть, робкость включишь. Понимаешь, к чему я сейчас клоню? То есть твой уровень состояния, он будет таким. Но когда ты получаешь именно речение, совсем другая будет вибрация, если я тебя буду отождествлять с новым именем. Но еще раз говорю, не обязательно именно речение получать. Можно перевести твое состояние Светлана, или я когда буду произносить тебе Светка, у тебя будут открываться твои первичные буквицы, и ты будешь воспринимать образы, как уже взрослый человек. И ты будешь не воспринимать тот, когда там тебе в детстве называли, или Светлана. Ты будешь видеть все те образы, которые заложены и больше. А это уже состояние другого. Имя тоже, а состояние другое. То есть не так, как Светлана тебе произносили в 16 лет, 18 лет, а так, как тебе сейчас, и ты чувствуешь, что ты вообще многомерная личность. Ну, вот мне очень нравится этот пример, когда вот чем, в чем сознание взрослого. Сознание взрослого, оно звучит приблизительно так. Я не выпрашиваю, обращаясь к небесам, я говорю Всевышнему, прикрой, я попробую сам. Это другое понимание, когда взрослый, он сам говорит, я сам разберусь, у меня уже есть понимание, у меня есть интерес. А ребенок возлагает на кого-то. В этом есть разница. По поводу вот как называли, как зовут, ты вот как раз вот увидел точно. Я не увидел, я сосканировал. Потому что папа меня хотел назвать Аленой. Да, а так как в то время, когда я родилась, считали, что такого имени нет, а есть имя только Елена. И, кстати, вот этот вопрос, он у очень многих Ален, Елен, вот до сих пор, наверное, важен. И получается, что записали меня при рождении все-таки Еленой. Угу. Да, и пользуюсь я этим именем в паспорте, но близкие называли и зовут меня до сих пор Алена. Угу. И более того, затем я получила именно речение, и, соответственно, дали еще тайные имена, да? Угу. Так в результате получается, каким именем-то мне пользоваться? Какое имя мое? Смотри, Очень важный момент, который правильно понимать. Твое имя – это то, которое ты получила уже при именоречении. И ты сейчас максимально сознательно должна использовать то последнее имя, а то тайное имя ты используешь для... Ну, смотри, как это выглядит практически. Вот ты берешь, открываешь, допустим, молитвенник. Или ты берешь просто свастику или мандалу какую-то. И ты хочешь, да неважно, уберем сейчас мандалу, просто хочешь подсоединиться к празднику Коляда или Купала какой-нибудь. И ты вот хочешь подпраздновать этот светодень, и ты просто произносишь свое сакральное имя, приключаешься, говоришь, вот я такой-то или я такая-то, такая-то, хочу, ну, изъявляю намерение, свою свободу воли, в открытом сознании прошу род Всевышний принять меня такую-то, такую-то для познания истинности праздника, там, взаимодействия, почитания, ну, зависит от того, какой там праздник. И ты встраиваешься в эту структуру. А если ты на тонком плане никто и зовут тебя никак, ты не можешь строиться. А когда ты произносишь имя, ты ее декларируешь, ты произнесла, и тебя слышат, видят. Соответственно, качество проведения твоего молитвы, медитации, погружения, считывания информации, проведения праздника будет существенно выше. Это если мы сейчас говорим о тайности имени. А если ты хочешь социально, ну, взаимодействовать с людьми, ну, в идеале вообще, ну, чтобы тебя и называли так, как, соответственно, уже твое последнее имя с именоречения. Просто, конечно же, можно сделать следующее. Ну вот у меня очень, я подступил по-другому. То количество людей, которые меня знают все как Александр Жарков. И когда я просто наработал программу, когда меня, ну, Александр Жарков называют, или Александр, Сашка, Саня, там, как угодно, я все равно воспринимаю состояние, и я лично воспринимаю, я выработал уже эту программу, навык и взаимодействие, я все равно воспринимаю себя как Велес Дарий. То есть я уже сознательно вырос до этого, я понимаю, но я не могу отождествляться с тем, потому что я себя по-другому веду, я себя по-другому чувствую, я по-другому вибрирую. У того Сашки, Сани, там, Александра Жаркова не было ни способностей, ни тех возможностей, ни целительских, ни дара, ясновидения или каких-то других программных обеспечений, которые были наработаны. А если я начну возвращаться и вспоминать, кем я был, то тогда я могу утратить это, потому что включатся программы сомнения, ну и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы вибрировали состоятельно, ну, как память мы можем оставить свои имена. Тут ничего плохого в этом нет. Самое главное, чтобы они не влияли на нас и не разрушали нас. Понимаешь разницу? Да, поняла, благодарю. Но вот все-таки вопрос по поводу Елены и Алены. Когда вот прописано в паспорте Елена, а родные называют Алена. Вот смотри, это как сказывается? Это очень, да, очень сказывается. Во-первых, это другие буквицы. Во-вторых, ну, ты понимаешь, если мы сейчас будем раскодировать по буквице, то элементарно мы даже будем брать и сакральный смысл имени. Это вообще отдельная история. А я напоминаю, что если имя читается слева направо, это то, что мы обращаемся к высшим силам, а справа налево это то, как высшие дают нам. Соответственно, когда ты, у тебя совсем другие программы заключаются. Елена, она в тебе, опять же, тут зависит от того, как через буквицу ты воспринимаешь, через буквицу есть или есть. А если ты не воспринимаешь, просто у тебя это еще, эта буквица вообще не существует, то ты просто произносишь Елена, это вопрос естественности. То есть Елена, это та, которая естественная, она имеет объединение мирномыслящих, она имеет ладную энергию, и она эту ладную энергию, энергию любви, использует ее на просветление рода через свою проявленность как Творца. То есть в данном случае, если ты Елена, ты можешь не иметь этих качеств, потому что могут быть 2-3 Елены и не иметь. Ну, понимаешь, если сейчас троих Елен поставить с тобой рядом, они все будут разные. Потому что у них могут быть эти качества просто не наработаны. Но с другой стороны, посмотрим. Если Алена... А напоминаю, что Алена, буквица «он» — это образ, это в том числе и объективность. Допустим, Елена, она может быть энергичной, а Алена, Она может быть просто иметь образ, какое-то поведение, которое она наработала, какую-то объективность, она может быть жесткой, она может быть строгой, она может быть, ну, какая-то там тактичная или педантичная, или, ну, какой-то объект поведения. И если в моменты жизни, когда тебе нужна энергия для какого-то великого творческого начинания, тебя по-правильному должны Елена, а тебя называют Алена, тебе просто решают энергии. Да, возможно, ты там сделаешь какое-то правильное умозаключение. Это мы сейчас еще не говорим о именах, которые пришли из других народов, которые имеют еще там определенное значение. Это вообще отдельная история. Сейчас просто важно в том, что в момент, когда тебе дали другую программу, тебе должны понять, что, допустим, если ты Еленой себя не чувствуешь, ну, ты уже себя отождествляешь, допустим, с Аленой, то ты просто-напросто можешь включить программу копирования другого человека. То есть, условно, ты начинаешь понимать, ну, мне не нравится имя Елена, не хочу, чтобы меня называли Еленой, допустим. И в этот момент ты берешь и копируешь другой аспект буквицы. То есть, ты берешь какую-то другую Елену, которая у тебя внутренне в подсознании, а может быть, или просто с родовой системы загрузилась с памяти, которая как-то себя там плохо вела. И ты, как только тебя называют Елена, начинаешь включать ее вредные программы и вести себя неадекватно. Просто потому, что ты начинаешь не отождествлять себя и не принимать себя. А если ты что-то не принимаешь, то ты это отвергаешь. И по закону ты притягиваешь эти вибрации. И как следствие получаешь раздвоение личности. Тут была Елена, тут бац, Алена, и вообще два разных человека. Поэтому эти штуки, с этим нельзя играться. Или, к примеру, Александр и Саша. Ну, Саша не может быть защитником, он не может быть там строить миры. Саша — это по форме такой хороший, добрый, компанейский, мягкий человек. Он классный, замечательный, великолепный. Но он не может быть там таким выдающимся именем с выдающимися параметрами и характеристиками. Мы сейчас не привязываемся к личности, мы просто привязываемся к самому форме, фактору имени. Понимаешь? Поэтому от того, какой имеет сакральный смысл заложен, ты такие программные обеспечения в каждом имени, в каждом, какие программы в тебе заложили, так оно и будет раскрываться. Вообще, конечно, по-правильному, чтобы тебя называли, ну, имя, которое прописано и как называли, оно совпадало. Я сейчас даже убираю понятие пупсики, лисички, там, мышки, медвежонки, как у нас в детстве. У нас такого, как вы понимаете, не было. Это сейчас уже новодел пытается донести. Поэтому, конечно, нужно стараться, чтобы нас называли в соответствии с именем. И, соответственно, родители будут так больше уважать нас и мы их. Хорошо, благодарю. И еще один вопрос. Я услышала, что имя – это код запуска талантов. Это так? Это именно правда. Речение имею в виду. Это, ну, это все правильно. Мало того, я хочу тебе рассказать ту формулу, о которой я рассказывал и неоднократно на эфирах. Мне очень часто задают вопросы, ну, как там исцелить от какой-либо болезни. Я уже проводил исследования и... ну так, чтобы быть объективным, такой эксперимент где-то, наверное, человек 300, которые проводили такую практику, я говорю, ребят, вот хотите исцелиться от какого-то недуга, просто начните произносить свое имя 10 тысяч раз. Это энергетический доступ, прям вот медитируйте. Хочешь в медитации, произноси свое имя, как мантру. Ну, у нас в славянской системе это агмы. Ну, то есть ты когда колословом произносишь, ну вот у меня, допустим, такая простая агма. Велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар, велес, велес, велес, дар. Понимаешь, да, колослов получается. И вот таким вот образом активизируются внутренние структуры. Они сонастраиваются и выстраивают общую единую структуру. То есть, если ты будешь просто повторять такую структуру, то ты можешь и исцелиться, и убрать лишние дурацкие мысли. Ну, то есть, условно, у тебя там ты не можешь забыть бывшего мужчину. Включаешь программу восстановления через имени, и оно затирает все дурацкие мысли. Всех сущностей уходят. Уходят восстановления, порчи, черная магия, колдовство, родовые проклятия. Это проверено. это уже огромное количество людей говорит, что так вот просто. Я говорю, ну хочешь верь, хочешь не верь. Да. Говорит, что ничего больше не надо. Я говорю, ну да. Просто многие высидеть не могут. Это системная работа. Ну ты знаешь, как простым языком инженеры, айтишники больше поймут меня. Это как на компьютере есть такая функция восстановить предыдущих сохраненных наилучших данных. Ну вот представь себе, что ты начинаешь, берешь самый лучший потенциал своего имени и на данный момент уровня твоего сознания, который ты можешь использовать, в момент, когда ты обращаешься, я понимаю, 10 тысяч раз это сильно много, но хотя бы 144 раза в день, если ты повторишь, это всего лишь 7 минут по времени, ты увидишь существенный прилив сил, энергии или, по крайней мере, ответ на вопрос, типа, куда мне идти, зачем мне идти, что мне делать, быть ли с тем или не с тем, менять работу или нет, однозначно получишь ответ. Ну, вы каждый можете после эфира попробовать. Причем даже попробовать имя и там вашу, там, допустим, кличку. Если это кличка или как-то вас по-другому называют, у вас это не сработает. Потому что программное обеспечение вашей подсознательной структуры не сработает. Сработает только на ваше имя. Хорошо, а вот тайное имя можно произносить вслух? Ну, правильно, есть такое выражение, я это как человек ясновидящий могу сказать, я через имя можно настраиваться на любого человека. Вот если ты мне сейчас произнесешь имя любого человека и о нем подумаешь, я через образ могу считать и полностью информационно увидеть этого человека. Это очень важно, поэтому... Если ты говоришь свое имя вслух, ну именно другой человек, кто услышит, то, конечно же, он может использовать это имя во вред, ну как раньше это было принято. Естественно, публично это не было, ну не озвучивалось, ну максимум знали только очень приближенные, то есть это родители, ну или ведущий человек, то есть наставник, куратор, который нас вел. Но ты можешь дома про себя вслух говорить, в принципе, прямо там, чтобы кто-то его энергетически украл, такого нет. На крайний даже случай не произнесется ничего такого плохого. Но нежелательно его произносить. Ну, к примеру, представим себе по-другому. Ты произнесла сакральное свое имя, ну, в каком-то близком окружении, и кто-то его высмеял. Ну, может, не со зла, может, в нем какая-нибудь сущность сидит, и он там какую-то дурость сделал. И он тебе нанесет удар энергетически не просто по твоему энергетическому телу, а тайное имя связано с душой и с духом. То есть тебе прямо туда ударчик будет. Ну и тебе будет больно внутренне. Ты можешь получить серьезный удар и такое внутреннее разочарование где-то даже. Поэтому к этим вещам нужно отнестись достаточно серьезно. Я понимаю, что твое имя может быть условно публичное. Ну, к примеру, оно сакральное, но оно там, допустим, имя богини какой-то, ну или известное оно там, которое на слуху в современном обществе. Но когда произносится это имя в сакральном обществе, ну то есть в современном обществе, неважно где, там в роликах чьих-то, ты должна понимать, что оно с тобой может не вибрировать, потому что оно должно иметь другие подходы. Ну, к примеру, допустим, я сейчас просто пример приведу. Лада и ты Лада. Тут произносится про богиню Лада. И ты не чувствуешь, что это к тебе обращаются. И обращаются к богине Лады, потому что образ богини Лады. А если ты чувствуешь внутреннюю все-таки связь, ты уже сонастроилась, то, конечно же, это очень важно, чтобы мы просто не перетягивали на себя, вот если наше имя тайное по какой-то причине, похожее, как и общее имя. Ну, тут нет ничего такого. Тут надо просто обращать на эти все вещи внимание. Я имела в виду скорее вот для пропевания, даже когда ты сам с собой находишься. Да, можно, наедине, можно это произносить. Конечно, можно, да? И нужно, потому что сила звука, она, во-первых, увеличивает, во-вторых, когда мы произносим, мы используем в том числе вибрацию голоса и чакральную систему, и в-третьих, на тонком материальном плане нас лучше слышат. И если у тебя, когда ты начинаешь пропевать, у тебя вибрация создает определенный камертон, который может пробить брешь между, ну, в навный мир, то есть рот наш слышит очень хорошо. А если мы еще делаем это в специальные дни, ну, я уже сказал, там, родовые, поминальные, как обычно, то, конечно же, эффект будет в разы сильнее. Хорошо. У меня, конечно, еще есть вопросы, но я все-таки предлагаю перейти к диалогу с нашими слушателями. Давай. Потому что у нас в чате уже тоже... собралось очень много вопросов. Поэтому мы заканчиваем первую часть эфира и после небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаем вторую часть эфира. И сейчас Александр ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Александра Александровича. В потоковом состоянии запросил свое имя. Получил. Как теперь его проверить? Можно ли самому узнать тайное имя? Но ты уже отвечал на это. Да. Можешь добавить еще что-то? Да, я только добавлю. Но это очень просто. Запомните. Вот чем мне нравятся славянские техники, мне удалось разными течениями ознакомиться с очень большим количеством разных всяких практик. В славянской системе есть классная штука, которая называется здравомыслие. И вот когда здравомыслие работает, оно понимает четко, твое оно или не твое. Это очень просто проверяется. Может, с тобой просто представился твой ангел-хранитель и тебя назвал там какие-нибудь... Светобор, говорит, ой, ты думаешь, ой, я Светобор. На самом деле это просто твой дух пришел, там родочек какой-то, сказал я Светобор, а ты его услышал. И поэтому в данном случае ситуация простая. Если мы произносим имя и мы наполняемся энергией, мы соединяемся своим высшим я, своим высшим разумом и сознанием. То есть это как имя, это как, ну, условно назовем это, синхронизация в мобильном телефоне. То есть мы синхронизируемся, энергия пошла. То есть если ты произносишь имя, и у тебя нету вообще ничего, изменений никаких, ну, значит, это все что угодно другое, но только не твое имя. То есть должны быть какие-то практические ощутимые изменения в теле, в деле, в окружении. То есть если ты ощущаешь, делаешь какие-то действия, и у тебя есть, ну, какая-то связь с именем, какие-то мысли приходят другие, ощущения, ну, ты понимаешь, о, да, точно, вот, да, что-то, да, да, да, наверное, да, то все, ты понимаешь, оно твое. Ну, это очень тяжело понять, ну, это как вот женщины меня больше поймут. Вот в роддоме, когда приходите и смотрите, куча там детей, вот как женщина понимает, что это ее ребенок? Ну, они же там, ну, понимаете, да, вот лежат они в люлечках, когда забирают, ну, я сейчас говорю о роддомах, а не о домашних родах. И вот женщина просто видит и знает, потому что есть энергетическая связь. Точно так же и с именем есть энергетическая связь. Вы это просто чувствуете. Это внутреннее чувство знания включается. И вот это сердце, наша связь с душой, она просто скажет, это твое имя. Ну, ты не будешь сопротивляться. Это просто будет такое же понимание, как ты думаешь о своей маме и понимаешь, что твоя мама, или твой папа. Ты просто понимаешь, ну, это мои родители. Не какие-то другие, чужие люди. Нет, это именно они, и они мои. Точно так же с именем. Благодарю. Следующий вопрос от Нади Ж. Дочери дали имя Олеся. При крещении в 1974 году батюшка в церкви сказал, что это не православное имя. Да наречется Еленой. И во время причастия называться этим именем. Так ли это? Благодарю. Вот, оказывается, даже и Олесю Еленой называли в то время. Тут вопрос, я не понимаю, это вопрос или утверждение. Так ли это, что батюшка назвал и нарек? Ну, если вас на корпоративе кто-то называет так и говорит, ты сегодня мне так понравилась, я тебя буду так называть, но вас же так после этого не должны называть. Вопрос, как вы себя воспринимаете, не то, как вас там батюшка или кто-то называет. То есть вы должны себя с этим именем отождествлять. Это очень-очень важное понимание. Вот на это обращайте внимание. Потому что вас могут называть огромное количество людей, и все они могут быть по-разному. Может, еще тысячу сказителей или ясновидящих скажут вам какие-то ваши имена с прошлых жизней, допустим. Ну, условно. Представьте себе, сколько сейчас имен у вас накопится. А какое из них ваше? Оно все ваше, но вы должны соединить себя. А доступ ко всем именам с прошлых жизней, кстати, И через свое имя вы можете получить доступ и вспомнить все свои воплощения прошлое в том числе. Но это определенные техники, я сейчас не буду рассказывать в этом эфире, сейчас это ни к чему. Благодарю. Дмитрий Д. Имя наречением занимаются те люди, которым дано этим заниматься, посвященные. Окажет ли вред, если нарекают несведущие или самопровозглашенные жрецы? Конечно. Это, ну, вообще, опять же, возвращаемся к теме ответственности. Если ты не ведаешь, что ты творишь, потом будет кармический откат. Ну, то есть, ну, условно, назвали тебе как-то там, назвали тебя Светомиром. И ты такой, все, я сейчас там свет всему миру несу. Ну, а ты вот далеко еще со своим именем, там, Сергей, не справился. И в данном случае закрываются программы имени Светомир, они несут отрицательные характеристики. Плюс еще с имени Сергея не пройдены каналы, из родовой системы не пройдены каналы. И ты имеешь личную карму. Второе. Тот человек, который проводил, он имеет кармический долг, потому что он тебя повел не по ложному пути. Не удивляйтесь потом, что вы потом еще в следующей жизни с этим человеком встретитесь. Ну просто потому, что он не ведал, что он... Ну конечно, если он там каким-то образом уберет, раскается, осознает и так далее, или перепрожжет, или закроет как-то этот сценарий. Ну, тут просто очень много нюансов, которые есть. Вопрос, наверное, логичный. А как это проверить? Это очень сложный вопрос, но у него ответ такой. По деяниям смотрите этого человека. Не по форме оцениваете человека, а по содержанию. То есть, если вы увидите и ощутите связь, и вы почувствуете, и вы не будете сомневаться, значит, это ваш. А если вы вот просто захотели, вы будете выбирать как маркетинг, то круче волхв, потому что у него крутой маркетинг, ни к чему хорошему это не приведет. Ведущие люди, они не публичные. Ну им не надо. Они, их, тех, кого надо, их сами найдут. И это очень-очень важно. Просто у каждого свое предназначение. И действительно, правильный вопрос, те, которые выполняют это предназначение, они особо... Да, конечно, есть частные случаи, но тем не менее у них задача не пачками там посвятить 1000 людей перевести, а их не задача передавать знания. Но они, как правило, могут делать в определенные обрядовые дни, специальные были дни, которые проводили именно речение. Есть даже в нашем календаре в описании, какие дни именно речения. Вы можете скачать на этот год, там даже специальная буковка показана на календарике. И вы можете пройти, если захотите. И я думаю, если вы будете правильно вибрировать по закону притяжения, вы притянете достойного человека. Я более чем уверен. Андрей Константинов. Здравия, Народное славянское радио. Вопрос сказителю. Возможно ли самостоятельно пройти обряд именно речения для обнуления старых навязанных неосознанных программ? Благодарю за ответ. Ну, тоже отвечал, да, добавь я отвечал, что-нибудь. Да, ну, я говорю по своему примеру, да, возможно. Но, опять же, нужно осведомленным быть, что и как, где и зачем, и почему. И, ну, вот в моем случае я рекомендую всегда сомневаться в том, что вы делаете. Таким образом вы будете искать новые грани. То есть, если у вас перфекционизм и программа эго, и вы думаете, что вы супер вообще уже выше крыши, то ни к чему хорошему это никогда не приведет. А если вы сомневаетесь и хотите себя улучшить, ничего тут плохого нету, что, может быть, вы что-то еще не знали, не доделали. Вы просто еще переведете себя на более высокий уровень. Проведите себе, но поймите, а что можно еще улучшить? Поверьте, это будет серьезный уровень для трамплина. Ну, по крайней мере, у меня это так было. Благодарю. Жора Большаков. Реплика в эфир. Смена имени – это программирование себя на новую программу. При этом имя вам дает другой человек. То есть вы даете другому человеку вас программировать. Развелось мудрецов. Опасно это все. Да, понятное дело. Можно, безусловно, вообще все опасно. Жить опасно и дышать опасно. А продукты покупать сейчас, которые продают непонятно кто, непонятно как, непонятно с чем – все опасно. Вопрос уровень вашего сознания. Если вы управляете своей реальностью и вы готовы и вообще понимаете, зачем, почему и какое вы имя хотите, то вам придется звучное с вами. Или вы как минимум его плюс-минус озвучите, и волк человеку, он с соответствующими качествами притянется то имя. Ну или именолог вам подберет имя, которое будет ну, максимально приближенно, правильно, не конфликтовать с вашим именем, что имя старое не должно конфликтовать с именем новым. И родовая система его примет. Ну, то есть есть определенные правила, на которые я сейчас не хочу обращать внимание. Вы можете обратиться к специалистам-профессионалам. Я, если хотите, рекомендую Станислава Жарова, студия имени, великолепный проект. Можете почитать, посмотреть. Он сказителем на Народном славянском радио. Вы послушайте его эфиры. Ну, вот. Хорошо, идем дальше. Аметиста. Здравствуйте. Смена имени приравнивается ли по силе перемен к смене фамилии? Та же схема перестройки будет или более сложная? Не, будет более сложная, потому что имя, оно связано с системами, воплощениями и с вашими личными идентификаторами и родовой системой. А фамилия – это только вхождение в одну из веток. Просто тут вы связаны с множественными ветками, а ваша фамилия – это причастность с характеристиками. Ну, то есть вот ваше имя, там заложены все ваши характеристики в статусе, которые вы будете иметь в роду. А ваша фамилия – это просто маркер вашего рода. Поэтому однозначно имя намного более имеет вес, чем фамилия. Это существенно важное правило, которое нужно запомнить. Александр Клочко. Если дитё неразумное берёт себе имя камня или растения, что его ждёт в этой и следующей жизни? Это действительно хороший вопрос. Ну, во-первых, просто так ничего не бывает. Во-вторых, какого камня, какого растения? Может, это мы думаем, что это камень и растение. На самом деле, там, может быть, имя аметиста, к примеру, ну, допустим. Человек думает, что это камень, а на самом деле человек, берущий имя аметист, он или аметиста, допустим, если это женщина, она отождествляет себя не с прочностью камня, а с свойствами камня и материи. То есть свойствами, допустим, фиолетового цвета. И она начинает вибрировать фиолетовым цветом. Поэтому вопрос не в имени, а в образе, в котором вы закладываете. То есть старайтесь больше фокусировать внимание на тот образ, то образное значение, которое заложено, а не по форме. Стройте аналитику этого человека. И тут надо понять, дело еще не только, что его ждет в следующей жизни, а хотя бы с этой жизнью нужно разобраться. То есть, может быть, у этого человека могут быть существенные перемены. Опять же, все зависит от того, будет ли конфликт с прошлым именем или нет. Если будет конфликт, будут проблемы. Будет незапитка энергии, будут процессы. Может быть, деградация даже. А если это имя гармонично, комфортно встроится, давать будет больше энергии, может быть, у человека и способности, или специализация, или взаимодействие. Почему? С тонким планом может взаимодействовать, может, травником будет, или каким-нибудь литотерапевтом, человек, который работает с камнями. Поэтому однозначно вот так нельзя рубить с плеча, думать, что уже совсем все плохо будет. Тут надо в каждом случае нужно разбираться. Но главный момент, который вы должны для себя задать, и, наверное, он один из самых таких главенствующих, а зачем? Ну, то есть какой смысл? Просто, типа, потому что понравилось? Тут надо обращать внимание не просто потому, что там понравилось, а просто, чтобы оно должно вибрировать. Просто так ничего не бывает. Нужно 10 раз задать вопрос. И действительно, если человек один раз сказал, ну он сказал, может забыть. А если он с этим вибрирует постоянно и говорит, отождествляет себя, это уже совсем другой разговор. Аметист продолжает вопросы про имя и фамилию. И вот такой вопрос. Если есть имя наречения как отрицание имя наречения родителями, то, возможно же, и фамилия наречения тоже как отрицание родительской программы. Ну, я скажу так. Фамилия, я так утрирую, хотя прикольное слово, фамилия наречения. Фамилия наречения у нас занимаются все современные люди, которые находятся в шоу-бизнесе, они берут вообще какой-нибудь псевдоним или вообще имя и фамилия другого человека. И начинают подключаться к вообще к другой системе, к другой личности, которая находится На тонкоматериальном плане, может, они не осведомлены, но на плане тонком они подсоединяются к какой-то родовой системе, которая вкачивает в них энергию. Может, они этого даже не понимают, или какой-то это вообще вымышленный ник, как это называют. Но на самом деле он опять же имеет те же буквичные конструкции. Даже если это фамилия какая-то чужая, то поверьте, где-то она в какой-то системе есть. И однозначно это как вот папки на тонком плане, они есть. Вы попадаете в какую-то родовую структуру, которая, ну, нежданно-негаданно, тут был род, и тут бац, появляются какие-то подключения к какому-то каналу, и у нас уже требует энергию. А при этом еще взамен ничего не дают. Потому что когда мы поменяли фамилию, мы уже с позиции какого-то пытаемся качать какие-то права. Не с позиции «я сейчас тебе дам род новый, мой, потому что новая фамилия». Обычно это так. Человек убегающий. И тот род начинает, и тот род начинает вопросы, претензии. И у тебя не получается. И этот род начинает вопросы, претензии. Это позиция, которую обычно выбирают люди, которые не прошли опыт изгнанности из рода. То есть если в родовой системе либо через них проходит процесс изгнанности из рода, для того, чтобы человек вышел из рода и потом вернулся и осознал свою глупость, или наоборот стал сильнее, и либо закончил контракт того родича, который через него безосознанно выполняет его родовой контракт. То есть просто поскольку ребенок, он не осознает вообще, что он творит, и в него могут входить родовые системы. И поэтому, ну, родственник какой-нибудь, там, прапрапрадедушка зашел, отработал сценарий, используя тело человека, просто бессознательно как-то повел себя. А мы не понимаем вообще, кто это был, что он там себе как-то себе непонятно вел. И на самом деле это просто родич. Если вы на тонком материальном плане будете видеть проекции, вы будете прям даже видеть живых существ, которые и с ими именами, с родовой системой, откуда он пришел, как он звался и вообще, что он пришел. А если человек осознанный, в взрослом статусе, он контролирует, он не может впустить в свое сознание и в тело никого другого. Поэтому вопрос фамилии, он такой. Вот у нас фамилия наречения — это те, которые вот берут псевдонимы в современном шоу-бизнесе. Обычно ни к чему хорошему, как вы видите, ну, не производит. Но я, по крайней мере, еще не знаю ни одного представителя музыкального бомонта, который вышел на самый высочайший уровень духовной эволюции. Если, конечно, такое есть, я с удовольствием, с радостью с ним познакомлюсь. А вот то же самое происходит с женщинами, когда она вошла в род мужа, взяла его фамилию, а так как в современном мире, к сожалению, очень много разводов, и после развода она оставила, развелась с мужем, но оставила его фамилию. Вот здесь происходит то же самое, о чем ты сейчас говорил. Ну, отчасти происходит еще круче. Она потом говорит: а что я мужа не могу нового встретить? Родовая система говорит: так ты питаешь наш род, мы тут все устроились хорошо, халявная энергия, это там, с кем ты развелась, ему по-прежнему хорошо, у него и дела, и достаток, и здоровье, потому что он на твоей энергии живет, а ты будешь чахнуть, сидеть в депрессии, в апатии, думать, а что ж так плохо. А если ты возвращаешься к своей родовой системе, конечно же, у нас социальные штуки включаются. Ну, это надо менять паспорт, это деньги, это время, ну и дальше по тексту. Если бы вот нашелся другой мужчина, ну, конечно, если родовая система настолько благородна, и ты там сделала очень много для родовой системы, и развелась, и родовая система думает, ну, елки, она там вообще такая молодец, ну, дадим ей энергию, и через родовую систему приходит должник у этой родовой системы, ну, представитель какого-то другого рода, и он берет ее в жены. Просто на самом деле это род таким хитрым образом перезакрывает контракт. Вроде бы и женщина счастлива, потому что она нашла себе мужика, и у нее все типа как бы хорошо. А на самом деле это очень хитрая, выгодная позиция. То, что она нашла, это еще не означает, что она может быть счастлива. Она просто, да, вроде номинально, фух, не сама. Слава богу, уже там до конца своих дней буду с кем-то. Обычно потом бывает и второй развод, и третий. Ну, я думаю, ты знаешь, такие случаи у нас сейчас бывают часто. Именно потому, что она берет не суженого, а ряженого. Если бы она не брала вот того, кто рядом, она все-таки подумала и по судьбе, именно села и разобралась, так, стоп, где же я, что же я неправильно поняла вначале, где же я там ошиблась? Может, это был какой-то урок. Я вот должна, все, его прошла, поняла. Род, подскажи, прости меня, пожалуйста. Я там наверное, тебе не осознавала, теперь я буду больше ценить, любить, уважать. Вот теперь помоги, дай мне по судьбе того, который действительно нужен. И тогда все станет на свои места. Ну, это если совсем простым языком. Там, конечно же, есть очень много нюансов, деталей энергетической родовой диагностики. Всем, у кого такая ситуация, я настоятельно рекомендую провести древнеславянский обряд, который помогает очень сильно выровнять, особенно женщинам, родовую систему. Это система плетения родолада. Ну, может, слышала. Вот система плетения родолада, она очень сильно помогает провести и родовую диагностику, и исцеление родовой системы. Очень хорошо. Поэтому настоятельно рекомендую всем. Хорошо. Вопрос не по теме. Я его зачитаю. Возможно, это личное обращение к тебе, ну, через личные сообщения. Роман Панасецкий. А может так быть, что человек проигнорировал свою судьбу, девушку, и не сделал то, что должен был, и потерял ее? Законы кармы никто не отменяет. Если вы по судьбе и законы цикличности, они как у нас были, так они будут и всегда будут. Если она твоя, она твоя и никуда вообще не денется. Просто будет повтор. Год, 3 года, 7 лет. То есть ты с ней встретишься при других условиях, ну, либо на физике, либо на тонком плане во сне. То есть вы, если вы действительно, вас пространство сведет. Род постарается, но ты по какой-то причине не дотянулся. Потом выровняешься, и она поймет, так, ой, подожди, а я его не замечала раньше. А вот сейчас он так поменялся, он стал такой интересный, и все станет. Но если она не твоя, значит, это ты себе придумал, что она твоя. Это был просто урок. Если она твоя, она просто, ты и дальше идешь по пути. Вот разница какая, то, что учит, опять же, древнеславянская буквица. Учитесь искать путь. Для мужчины очень важно найти свой путь, потому что путь это формирует его кредо. Он всегда знает, что путь приведет его к судьбе. А дорога, она заканчивается. Вот если ты идешь на работу, ты идешь по дороге на работу. Дорога заканчивается, ты пришел на работу, а что дальше? Я должен идти на работу. Я должен идти в отношения. А что дальше? А отношения, если воспринимать отношения по судьбе, то это однозначно путь в отношения. Потому что путь, он всегда бесконечен. Эти отношения всегда повысятся в мир праве, до звездных половинок. То есть эти отношения всегда разовьются. А если ты, ну, разошелся, значит вопрос, а это вообще была твоя половинка? Может, ты просто себе придумал? Или это просто какой-то кармический урок? В этом волне надо разбираться. Идем дальше. Аметиста. Можно ли без имя наречения стать свободным от негативных, сковывающих программ? Так ли сильно влияние звуков имени, чем сила мысли? Опять же, возвращаюсь к вопросу. Сила мысли идет от личной идентичности, которая обусловлена целостной матрицей Абсолюта. Если твое сознание не распаковало и не строило внутренние структуры буквицы, вот матричные структуры, и ты себя не идентифицировала правильно, то твои все мысли, они обусловлены всеми теми звуками, кодами, которые есть. Если ты просто научили АБВГД, то все твои мысли будут на уровне АБВГД. Если тебя научили на уровне азбуки Веди, то образы будут немножко другие. Поэтому в этом вопросе есть уровень вот как раз позиции ложной идентичности или позиции детского статуса. Ребенок, он пытается найти вот этот вот грань, а взрослый, он уже видит структуру личности, он видит понимание, что мысль это лишь следствие, состояние. Вначале состояние намерения, которое проявляется от духа и души, дает нам мысль, которая является следствием высшего Я. Это состояние, поэтому однозначно имя, и оно, и тот статус, он намного важнее, чем мысли, которые проявляются. Ты можешь 100 000 раз мыслить, что ты очень умный, мудрый человек или счастливый, но если у тебя нет этого состояния, в котором... Вот очень классный пример, мне он очень нравится, я думаю, большинство поймут, наверное, о чем я говорю. Когда богатые люди, возможно, вы читали истории разных успехов, успешных людей, которые банкротились, ну, типа, он обанкротился, но его состояние статуса взрослого Он говорит, ничего, я разбогатею. Ну, и это он каким-то волшебным, непонятным, мистическим образом становился, потому что его состояние взрослого приводило его корректировать свой путь, свои ошибки, огрехи и привести к тому результату. И это нормально, в этом есть смысл. А если человек не вибрирует, он никогда не сможет подняться, вернуться и попасть туда, откуда он пришел. Вот в этом есть разница. Богдан Сергеевич спрашивает, что происходит, если человек родился в один день, а ему записали другую дату рождения в свидетельстве? Ой, это вообще классная штука. Ну, во-первых, есть такое понятие, когда мы рождаемся, время... Почему вот такое слово, выражение в славянской системе было «кто знает свою судьбу, тот управляет своей жизнью». Судьба, у нас же есть вот минуты, есть секунды, есть доли секунды. Вот тот, который знает свою судьбу, тот знает доли своей секунды, когда он родился. То есть вот эту долю секунды, если ты знаешь точно, то ты можешь вообще в деталях прописать, куда, зачем и почему тебе вообще надо. А теперь представь себе, что у тебя есть одни программы, а тебе подсознательно встроили другие программы. И ты задаешь тонкоматериальный вопрос. Ну, я сейчас просто вот условно говорю. Там, тебе нужно построить, допустим, компанию какую-нибудь, а ты работаешь наемным менеджером. Потому что тебе программа встроена, ту, которую тебе записали, ну, в метрике. А ты подсознательно живешь по другой программе. И до тех пор, пока либо ты не будешь осознавать себя и связывать себя с той первичной программой, тебе никогда в голову не придет мысль построить компанию. Тебе будут работать на тебя нумерологические параметры, другие планетарные системы. Ну, там какие-то планеты же подвинулись. И планеты, позиции, то есть куча-куча астрологических параметров на тебя будут по-другому влиять. Ну и ты, конечно же, будешь немножко недоумевать. Думаешь, почему мне не приходит в голову, что я не реализовался в жизни? Потому что другая программа, которая не синхронизирована, не заложена. Ну и рано или поздно ты дойдешь до того момента все-таки с пониманием. Так я живу, это не по своей судьбе. И потом ты вернешься к тому, к чему надо. А оттуда будут приходить правильные мысли, и образы, и структуры, и энергии, и так далее. Тут можно разбирать эту тему очень долго, но очень важно понимать четкость времени, деталей. И если кто не знает четкого времени, когда он родился, вообще настоятельно рекомендую, сидите, медитируйте каждый день хотя бы до точного воспоминания своего времени. Не получается полчаса, час сидите, два часа сидите. День не получился, через неделю-другую даю вам гарантию, научитесь, и вам четкое время придет. У вас оно встроено внутри, в ДНК. Вы просто благодаря своим социальным проблемам и суете не можете его просто вытянуть из себя. Вот и все. Вот на эту же тему у меня есть пример из жизни, касающийся имени. Значит, одну новорожденную девочку назвали в деревне еще много-много лет назад, решили, что будут называть ее Юлей. Да, и так ее называли там год или даже больше Юля. А так как раньше записывали, давали вот эти метрики, да, не сразу, могли записать там через год, через два, через три, то позже все-таки мама решила, что будет она называться Лилей. Вот. И в результате вот как могло отразиться это на ее жизни? Я знаю, что она просто потом сказала, сожалела о том, что все-таки ее не назвали Юлей. И она говорит, мне так не нравится мое имя. Вот зачем они меня вот перезвали вместо Юли Лили? Ну, вот как минимум, смотри, вот ты уже сама ответила. У нее уже какая-то программа непринятия, какие-то претензии, какие-то внутренние сопротивления, какие-то страхи, какие-то фобии. То есть она будет не жить ни тем и ни другим. То есть ей будет очень много противоречий, она будет внутренним сопереживанием. Поэтому с этими вещами не нужно играться. Это достаточно серьезные вещи, серьезный процесс, к которому нужно отнестись сфокусированно, обдуманно, а не просто у нас... Я даже сейчас не буду говорить про современные имена, которые называются. Это вообще... Это, конечно, мы живем в структуре, в котором нам надо использовать свою народность. И у нас очень много красивых, великолепных имен. Я даже знаю, есть даже книги с именами, их можно найти. А народ у нас изощряется и пытаются придумать какие-то инородного происхождения имена, которые, ну, очень тяжело и произносятся, и воспринимаются, и так далее. Я не рекомендую это делать по многим соображениям. Благодарю. Аметиста спрашивает, стоит ли женщине поменять фамилию мужа на девичью, если он ее не любит? Я думаю, вряд ли это поможет. Если, если не любит, тут вопрос, зачем, во-первых, вы с мужем, и надо разбираться, а может, вы не любите себя, он вас отражает как зеркало, и вам надо вначале над собой поработать. То есть тут, ну, надо понять, вы представляете себе, я сейчас поменяю, мы будем еще в браке, но я поменяю на девичью. И как муж будет отнестись к этому, как род к этому отнесется. То есть на каких уровнях у вас будет сохраняться брак, именно брак, а не союз, заметьте, я произнес. Поэтому тут надо в этом плане разобраться, а уже потом принимать такие радикальные решения, нужно понимать, зачем. Конечно же, может быть, иногда, это очень частные случаи, ну вот просто частные случаи, когда, я знаю, у меня в моей практике были опыты, когда пары расходились, разводились, брали, ну, фамилия возвращалась, человек полностью выравнивался, они сходились, и у них, благодаря тому, что, ну, не, человек не брал, а потом брали фамилию через черточку, потому что это были достаточно равноправные рода, и у них была вражда в родовой системе, и они не закрыли эту программу вражды в родовой системе. И они решили ее, когда они уже осознали, перезакрыли. То есть никто не был донором там, а за счет того, что программа вражды висела в родовой системе. Они отсоединились, а потом, когда вошли уже в осознанном формате через черточку, программы, ну, деактивировались просто-напросто. И они уже по сей день живут счастливо, любят друг друга. И у них никаких претензий, скандалов нету, которые были ранее. Ну, это просто, опять же, частный случай. Тут надо разбираться в вашем случае не вопрос решения вопроса на девичью фамилию, а в первую очередь понимать, ради чего вы это живете. Может быть, это вы сами не любите себя и как следствие. Вам надо разобраться, глубинную трансформацию провести и в первую очередь разобраться со своим взрослым статусом, а уже потом как следствие всего остального. Аметиста продолжает. Правда ли, что если жена не берет после свадьбы фамилию мужа, то от этого ему будет хуже? Ну, это вообще неправда. По одной простой причине, нету никакой однозначной информации никогда. Запомните, один род сильный, другой нет. Представьте себе, что у вас, ну, условно сильная жена. Ну, условно, допустим, вы входите в род мужа, и у вас сильный род. Если она входит в род, и у него лучше просто-напросто, потому что род дает энергию, дает клиентов, дает возможности, дает здоровье. Ну, все как-то легко получается. А если условно жена не взяла фамилию мужа, а, ну, условно, допустим, она говорит, купи дом или построй дом. Он говорит, да, сейчас, дорогая, легко будет, все классно, я тебя люблю, у меня получится. Он и работает, он и старается, он и трудится, но деньги не идут. Ну там вообще, или там строит дом, ну вообще как-то так плохо все это строится. Ну а потому что нету поддержки рода той системы. То есть они связаны контрактом, на тонком плане есть, но полной поддержки всех родовых систем и слепаний нету. Соединений нету, нового качественного уровня нету. Поэтому этот, конечно, такой очень тяжелый момент, но род мужа в этом случае является не созидателем и взаимодействием, а донором для системы рода жены. Такой, ну, как энергетический вампиризм. Ну, может быть, я не знаю, у вас кармический какой-то долг, может быть, вы в прошлой жизни поменялись местами и фамилиями, и поэтому у вас было с точностью да наоборот, и поэтому у вас такая ситуация. Каждая ситуация, она индивидуальна. Поэтому нельзя ее гиперболизировать как панацея одного на все действия. Всегда нужно смотреть индивидуально. Это ко всем знаниям касается. Но запомните, то, что сложно, то ложно. Любая информация для вас должна быть простой, понятной и доступной. Если она вам непонятна, значит, эта явная информация для вас будет ложной. Может, для кого-то и правдивой, а для вас ложной. Поэтому разбирайтесь, почему у вас такое принято решение, что вы не хотите принимать фамилию мужа. Где у вас противоречие? В чем, ну, блок? Андрей Демидов задает вопрос. Если женщина развелась и решила обратно на девичью фамилию поменять, она меняет род обратно? Не, она просто возвращается в свой род. Ну, родовая система, она достаточно имеет сложную структуру. И вообще мы единая вся родовая система, которая поделена на рода, которые внутри куча родов. Там просто есть слота, ячейки, и мы переходим с этими ячейками, с блоками памяти, как говорится. Но она просто возвращается в свою систему, но у нее нету новых качественных осознаний и наработок. Ну, ни более, ни менее. Тут нет ничего ни плохого, ни хорошего. Просто-напросто, что у нее нет новых качественных уровней эволюции, ради которых она пришла в это воплощение. Мы же приходим сюда не просто там, поскорее бы выйти замуж или жениться. Мы выполняем свое предназначение. Лучше выполнить свой долг, хоть и плохо, но самолично, чем чужой долг, но сверхотлично. Каждый должен выполнить свой долг. Напоминаю, планетарное предназначение – быть специалистом в своем деле. Гуманоидное предназначение – рождение детей, воспитание навыков, построение отношений и гармоничное созидание в них. И третье – это вселенское, это духовная эволюция. Если вы не эволюционируете, ну, вы деградируете. Если вы не выполняете свои предназначения перед родом, то тогда ради чего это? Поэтому женщина не уходит в какой-то непонятный род, она возвращается в свой. Андрей Смирнов. Вопрос. Александр, что делать, если родственники и ближайшее окружение затягивают назад, на низший уровень? Начать новую жизнь, отказаться от них полностью? Ведь они не хотят меняться. Благодарю. Это просто. Это проблема всех и каждого. Надеюсь, все, которые будут слушать мой эфир, и я посылаю всем, знаете, такую огромную ментальную кучу информации потока любви. Запомните, любите своих родственников, работайте с родовой системой. Это не означает, что вам надо с ними жить и терпеть их, а просто работайте и поверьте. Пространство делает род тонкоматериальный. Их поменяет, если вы сами будете меняться. Своим только примером. И когда вашей любви будет больше, они поменяются. Ну, конечно же, вы не сможете вырасти, если вы живете с ними, они жалуются. И вы можете сознательно эволюционировать, что на какой-то этап времени вам нужно, допустим, отдельно пожить или построить свою семью. Это нормально. Просто вы должны чтить и уважать их выбор, какой бы он ни был. Даже если они деградируют там, и они выбрали такой путь деградировать себя на ликвидацию, чтобы потом на тонкоматериальном плане вознестись и пойти дальше. Это их не выбор. Вы не должны их осуждать. Откуда вы знаете? Может, они в следующем воплощении будут там президентом страны? Или воплотятся в прошлом воплощении Архимедом каким-то? Вы же этого не знаете. Поэтому все относительно. Может, он сейчас тут отдыхает на самом деле от того, что он там логарифмы какие-нибудь делал или считал. Ну, то есть это может быть все что угодно. Поэтому надо просто с уважением, трепетом, любовью относиться. Вы же почему-то, по какой-то причине выбрали эту родовую систему и попали туда. А это нужно понимать, что нужно только с большой, огромной любовью. Потому что вы должны пройти урок эволюции. Ну и, во-первых, не забывать о закрытии каких-то межличностных контрактов. Может, кто-то кого-то убил в прошлой жизни. И вы пришли сюда для того, чтобы полюбить себя через вот такую систему. Ну, это тоже, опять же, сложная тема по поводу рода. Я рекомендую, послушайте мои эфиры на Славянском радио и на моем канале «Энергии Кристалла», «Кристалл Энерджи» на YouTube. Я об этом очень много, там более 450 роликов на всякие похожие темы об этом рассказываю. Благодарю. Вопрос от Валерия Лавриненко. Греческие, латинские имена, по сути, ведь тоже русские. Ведь произошли от древнерусского. Как узнать аналог и ключ искажения? Не в Прокрите ли этот ключ? Ну, на самом деле, правильный вопрос, потому что греческий – это жреческий язык. И тут немножко, скажем так, мы сейчас не будем говорить о нашей черемутной истории, о подмене этого всего. Тут столько ребят сейчас этим занимаются. Можете послушать альтернативщиков, которые об этом очень много рассказывают. Тут надо копать немножко даже не в привязке к этимологии имени, а на как оно распаковывается в нас. То есть как вот эти вот первичные образы воспринимаются. Потому что, ну вот условно можно сказать, что Александр — это что же типа греческое имя. Но на самом деле, если копнуть, как оно воспринимается с точки зрения образов. То есть если ты восстановил греческое имя, конечно же, у нее есть эгрегор. Если этот эгрегор греческого имени внутри какой-то имеет там сакральный смысл, который не очень хорошего содержания, несмотря на то, что ты имеешь образы первичные, ты их восстановил по буквице, но у тебя эгрегор неправильно искаженный, то он тебе немножко все равно будет фонить. Ну, поэтому я не рекомендую иметь, ну, если по какой-то уже причине у вас есть такое имя, все равно поймите, может быть, ваш эгрегор имени, который сакральное значение, которое заложено теми же древними греками, ну, описание имен, я думаю, вы сможете найти в интернете, сейчас с этим не есть проблема, то вы можете разобраться и понять, что это не так уж плохо. Понятное дело, что нет ни хорошего, ни плохого, есть только то, что нас радует или то, что нас огорчает. Эти противоречия, они заложены. Просто нам нужно понимать, что в каждом хорошем есть плохое, в каждом плохом есть хорошее. Не надо привязываться, когда произошли там искажения, а нужно привязываться, почему вы используете это имя. Вы должны понять, это к вам лично вопрос, вам будет интересно. Если вы взяли в вашей родовой системе, когда выбирали своих родителей, их знакомили, выбрали попасть на территорию, где вы сейчас находитесь, и потом со временем узнать на Народном славянском радио через включение, допустим, через мой эфир или через кого-то другого, что вы используете греческое имя, однозначно по закону притяжения у вас было греческое воплощение, которое является триггером для включения вас в какой-то там сценарий памяти прошлых жизней. Просто так ничего не бывает. Нужно понять, каких ключей вы там недоработали, или что вы сделали хорошего или плохого. Я сейчас говорю о всех именах. Даже иностранного происхождения других стран и народностей. Просто нужно понять, почему вы это выбрали с теми вибрациями, и родовая система определила и так далее. Просто ж так вас не могли назвать. Есть в этом смысл. А это уже ваша индивидуальная работа. Вот если вы разберетесь в этом, то тогда вы поймете, какой неоценимый вклад сделала ваша душа, выбирая и нарекаясь себя, допустим, греческим именем. Это уже искусство познания себя. Но, поверьте, это очень интересно и познавательно. Поэтому не нужно судить именно там, греческие имена, а нужно просто работать над восстановлением культуры нашего народа и расширением, и популяризацией. Вот и это моя личная рекомендация и наставление. Хорошо, Александр. Вопросов больше нет, и поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю в завершении эфира сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Да, благодарю еще раз всех. Я истинно надеюсь на то, что я хоть немножечко вдохновил вас на понимание, что стоит задуматься, кто же вы есть на самом деле. Вы все-таки взрослый или еще 40-летний, или 50-летний, или 60-летний ребенок. Вам пора взрослеть, поэтому наберитесь смелости, если вы что-то хотите изменить. Наберитесь терпения, если что-то изменить невозможно. И будьте мудрыми, чтобы знать, когда нужна смелость, а когда терпение. Это очень важно. Вы должны понять, что запомните, не грустите, и тогда вам жизнь улыбнется. Только тот человек, который не падает духом, он посмотрит вперед, и близкие тебя поддержат и всегда помогут и поймут. А близкие — это наш род. Поэтому старайтесь не позволять обстоятельствам стоять на пути вашему предназначению. Поймите правильно, что все есть большой, огромный смысл. И ваш выбор оставаться в позиции ребенка — это тоже ваш выбор. Но самое важное — это в том, что когда вы перейдете в состояние ребенка, вот это, знаете, позиция ребенка — это еще позиция неудачника. Когда ребенок, он не знает, что он будет делать, если он проиграет? Он говорит о том, когда будет делать, когда выиграет. Я стану взрослым, вот я стану молодцом, я там буду делать то-то-то. А взрослый, он не говорит о том, что он будет делать, если выиграет. Он знает, что он делает, если проиграет. То есть взрослый всегда понимает, над чем работать. И вы должны просто понять, что никогда не разрушайте сегодня вчерашними заботами и завтрашними сомнениями. Будьте взрослыми уже сегодня. И тогда завтра превратится в великолепную сказку. Наш мир и пространство, наша Родина восстановится, потому что мы этого заслуживаем. Мы можем пробудиться и объединиться только тогда, когда мы к этому готовы. А это происходит тогда, когда мы идем по судьбе. А по судьбе может идти только тот, который готов принять свой путь. Это только во взрослом статусе. Поэтому я желаю всем осознанности и благости. До скорых встреч. Будь добру. Александр, мы благодарим тебя за очень интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.